Ну что, с Богом начнем. Итак, сегодня у нас будет тема, одна из самых ключевых вообще для богословия нашего спасения, и ключевая во многом в полемике с неправославными. Дело в том, что одна из главных идей большинства неправославных, по исключению, пожалуй, римокатоликов и монофизитов, все остальные же религиозные течения, они отвергают это сердце. Они утверждают, что реальное соединение с Господом при сохранении человеческой личности невозможно. Вот ключевой момент, да, то есть существуют разные модели соединения человека и Бога, там, например, в суфизме или в индуизме существует модель какая? Слияние, то есть человек соприкасается с божеством и в результате исчезает как личность. Существует утверждение о полной недостижимости Бога. Вот, например, наиболее ярко это выражено в шаманизме, там, когда есть мир духов, куда можешь себе попасть, а сверху большая красная черта. В смысле, довольно дальше нет. То же самое существует представление, что Бог может некую информацию передать человеку, но сам он с ним соединиться никаким образом не может. Вот это, конечно, наиболее распространенная идеология вообще всех современных религиозных течений. До смерти? Да. Мы говорим до смерти. Кстати, это касается и послесмертной участи человека, на самом деле. Потому что в большинстве случаев предполагается, что даже человек может с Богом встретиться, но не более чем, как он, просто пообщаться, просто информация, да, меняется. Как, знаете, как в фильмах американских, там, да, с неким старичком на небесах человек встречается, там, поговорил, ну, типа, разошлись. Но именно соединение, встреча как соединение, знание как встреча в любви, такого невозможно для большинства людей, на самом деле. Вообще всех, я сейчас даже не беру христианство, вообще касаюсь всей религиозной картины человечества. Ну, понятно, атеизм об этом даже не говорит, по понятным причинам, да, за отсутствием Бога. Ислам говорит об абсолютной недостижимости Аллаха, суфизм и индуизм говорят о достижимости божества, но несовместимости, а он с человеческой личностью. Протестантизм говорит о Боге как информаторе, который информирует человека и внешне неким образом на него действует, но не может с ним соединиться. Есть в рамках околохристианского движения, это одно движение, так называемое поместное церковное, у Ес-Цесли, они говорят о возможности соединения человека и Бога, но они говорят о смешении. Так что вместо Бога и человека получается нечто третье. И они утверждают, что Бог Троица, но при этом они говорят, что есть маска Отца, маска Сына, маска Святого Духа. Да? Дальше они утверждают при этом, что сам человек, он, сама церковь является тоже некой ипостасью Бога, смешением с Богом, даже не ипостасью, а некой маской Бога. Савелианство. Да, они радикально савелиане. С элементами почему-то смешение, утверждают смешение человека и Бога. Формально римокатолики и монофизиты утверждают реальность святого причастия. Но и для них святое причастие, которое является, собственно, сердцевиной соединения человека и Бога, для них святое причастие – это некая вещь, которая не дает нам, да, не дает Богу человек соединиться. То есть они именно католичество, благодать, подаваемая в таинстве, сотворенная. Именно поэтому они соприкасаются с неким тварным феноменом, да, хотя и более высоким, чем обычный мир. Высшее наслаждение человека в будущем будет видение лица Божия. Но именно видение, опять-таки, как-то, то есть тут он сталкивается с той же представлением, как и в исламе, да, то есть человек увидит Бога, увидит сущность Бога, но не будет ей причастен. Эта идеология стала присматриваться римокатоличеству только в результате Второго Ватиканского собора. На самом деле, здесь вот в этом отношении римокатоличество сделало больше, стало двигаться в сторону православия. На самом деле, мы сейчас ругаем Второй Ватикан, это очень смешанное явление. Здесь и того, и другого было очень много. Там было и приближение к православию, да, к древней традиции, было резкое удаление от православия в некоторых в других направлениях. Например, утверждение, что спасение возможно помимо Христа Спасителя. Да, только радикальный отказ от иноспасительности христианства. Вот, то есть, на самом деле, это очень сложное такое явление, поэтому мы должны к нему вот так вот относиться объективно. Дальше, когда мы говорим с вами об монофизитстве, монофизитство, признавая реальность святого причастия, признавая реальность таинств, при этом отделяя тело Христа от тела нашего. Они признают божественность, чтобы мы причастились божественное тело, но при этом отвергается возможность обожжения, соединения с Богом. В силу того, что изначально монофизит утверждала не единосущие Христа. Она. Сейчас нынешние монофизиты утверждают, что он имеет двойное единосущие, но при этом они отвергают вот реальность человеческой природы в Христе. Если говорят о двух сущностях, при этом отвергают? Они говорят о двух сущностях. Они говорят, единосущие на Отцу, единосущие нам. И что касается несторианства, несторианство с самого начала было построено как религия, утверждающая несовместимость человека и Бога, то есть, собственно, суть нестория в чем? Потому что в человеке поселяется Бог, но соединение реально не происходит, происходит соприкасание. Тогда одно из было и семинология Нестория, и Федора Мусуистийского учителя было учение о соприкасании во Христе человеческого божества. Понимаете, это не соединение, а соприкасание. И несторианство было первой крупной христианской секты, которая, ну, после гностиков, конечно же, и докетов, которые отвергли предосуществление даров. Собственно говоря, предосуществление, вот это слово мы будем сейчас разбирать, об нем будем говорить, и с спорами, которые идут сейчас в церкви. Ну, само понятие предосуществления, что мы причащаемся именно исторического тела Иисуса, да, под видом хлеба и вина, учение было всегда, существовало в церкви. Против него впервые выступили докеты, которые утверждают, что Христос призрак, поэтому причаститься его тело невозможно за отсутствием такового, понимаете, да? И затем, по другим уже причинам, реальность причастия тела Господня отвергли несториане. Их было утверждение следующее. Они утверждают, что Иисус – это человек, в котором живет Бог Сын. И тут возник вопрос, чего же мы тогда причащаемся? Логично. Немедленно святой Кирилл Александрийск выдвинул против них обвинение в каннибализме. Ну, это логично, да? Если мы причащаемся просто человеком, мы просто каннибалы. По-другому это назвать нельзя. Антропофагия, да, обвинение. Несторий понял, на самом деле, реально, это неизбежно, никуда не денешься из этого. И он развил до конца идею своего учителя Федора Мусуистийского, что мы причащаемся хлеба и вина обычного, которые соединены с божеством Иисуса Христа, с его божественной природой. А называются они, условно называются, телом условно называется вино. Таким образом, несториане положили начало, собственно говоря, протестантской идеологии. Да, вот протестантизм возникает из-за тех же посылок, что несторианство. Собственно говоря, в протестантизме очень сильный несторианский акцент, это видно на самом деле. Иисус всегда воспринимается в первую очередь протестантизм, как идеальный человек, хотя божественность обычно не отвергается. Да? Но при этом очень часто можно слышать в протестантизме такие радикальные несторианские нотки, типа того, что Христос мог согрешить, но не согрешил. А это касается на самом деле любого протестантизма, начиная с Лютера. Понимаете, да, вот гуманизм, протестантизм мог совершить, не совершил, в каком смысле? Ну вот так вот, в прямом смысле. У него... Он же был человеком, так они, да, говорят? А? Нет. То есть, что в нем жила страсть? Он изначально избрал добро. Библия говорит так, что прежде чем ребенок будет называть отца и матери, он отвергнет зло и изберет благое. Но он же мог? Он не мог согрешить в силу того, что ипостась, личность его, это личность Бога. Бог совершить не может. Понятно? В силу того, что его «я», его самосознание, это самосознание Бога, обладающее при этом человеческой природой, в силу этого воля человеческая во Христе полностью всегда была покорна воле Божией. В силу этого была невозможность согрешить. Теоретически это возможно? Нет. Бог не может согрешить по определению. Бог не может согрешить, Бог не может сделать зла, понимаешь, так? Потому что Бог есть добро. Но искушения-то были. Да, искушения были, он да. Он не мог дать, да, возможности. Возможности не было. Для него внутренней возможности не было, понимаете? Ну, да. Дьявол ставил, внешне ставил такие возможности, дьявол ставил, да? Но внутренней возможности не было. Понимаете, в чем разница? Да, то есть? Ну, да, согласно стантизму, в нем была внутренняя возможность, что автоматически приводит к разотождествлению личности Иисуса и личности Бога. Угу. Понимаете, да? Это автоматически получается. Это Федор Мусуистийский. Да, да, собственно говоря, именно по этим же причинам. Именно в силу того, что для Федора Мусуистийского для него личность Бога Сына и личность человека Иисуса – это разные личности. Что такое несторианство? Строго говоря, это, простите, такое же исламское представление об Иисусе. Ислам и несторианство, в принципе, близнецы-братья, сами понимаете, да? Только разница в том, что как они божество понимают там. Троица признают несториане или отвергают мусульмане. То есть именно в этом же, да, то есть в Иисусе только Бог действует, Бог в нем живет, но он не есть Бог, понятно? При этом у несториан более глубокая онтологическая, терминологическая база и прочее представление значительно шире, чем мусульман. Ну да. То есть между Христом и пророком не было разницы? Ну, фактически да, хотя Несторий в семье отрекался, но он говорит, что разница в чем, что в Христе возникло некое лицо единения. Да, то есть называлось, что существует две личности, которые соединились в некой третьей личи, которая бы показывала единство, некое такое мнимое единство, понимаете, если угодно. Поэтому, вот. Наверное, мусульманы уживали хорошо. Ну, пока не началось миссионерство, да. Римо-католичество в силу того, что сохранило главный догмат христианства об реальности Боговоплощения, о тождестве исторического Иисуса и Бога Сына, ставившего Вселенную, в силу этого Рим-католичество сохранило главный догмат, который мы сегодня разбираем, догмат предсуществления Христовых тайн. Понимаете, да? Христология порождает Евхаристию. Как мы учим о Христе, так мы учим и о природе Евхаристии. Потому что в Библии существует словом «тело Христово», а относится к трем реальностям. Телом Христа называется историческое тело, да, которое было предъявлено к Христу, тело причастия и церковь из тела Христова. Это реальности не различные, а тождественные. и реальное историческое тело Иисуса, которое родила Мария, которое было распято на кресте, которое воскрес из мертвых, а отдается в реальном причастии. Так? И люди, причащаясь из реального тела, становятся единым целым. Поэтому телом Христа в силу причастия к чаше. Понятно? Именно поэтому церковь тела Христа. То есть это не общее, не такое условие название, это именно ну, то, что называется научная онтология, то есть бытийство, так, бытие такое. Причастие – это таинство, когда под видом хлеба и вина вкушает верный тело и кровь Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Причастие есть жертва умилостивления, есть жертва благодарения, вот, есть жертва очищения. Причастие соединяет человека и Бога, и в причастии мы возвещаем смерть Господню и Его и воскресение. Причастие строит церковь и будет совершаться в церкви без перерыва до самого конца. Это такой мы сейчас главный тезис, да, который мы будем сейчас подробно раскрывать. А под видом хлеба вина верит, вкушает тело кровь Христа, это не жертва. Умилостивление. Да, то есть Бог умилостивляется. Вы представьте себе, въезжает разъяренный царь, желающий покарать виновников злодейства в город. Набегает мимо горожане, размахивает пальмовыми листьями. И таким образом они склоняют царя на милость. То есть так же Бог Отец гневается на людей, но церковь приносит Отцу тело и кровь Его Сына, и сам Сын показывает свои раны Отцу, и ради этих ран Отец умилостивляется о людях. Ты знаешь, вам служебник не принести, то ведь молитва его. Вы, конечно, и вы знаете. Да, в том вопросе я помню молитву, конечно, да. Потому что я имею в виду молитву, когда она совершительная, потому что там очень глубокое раскрытие смысла. Но об этом я скажу специально, думаю, вам будет полезно побывать у нас, кто не бывал раньше на беседе. Будет специально тайноводственная беседа. Потом я думаю, что всем миссионерам, кто, кроме тех, кто уже бывал на этой беседе, будет полезно побывать. Будет беседа о смысле божественной литургии, смысле обряда. Теперь, что касается жертвы милостивления, жертвы благодарения, поэтому ее причастие называется Евхаристией. Причастие приносится за живых и умерших. И причастие строит церковь. На самом деле утверждение, что церковь служит литургию, не совсем оправдано. Можно сказать так, что церковь участвует в литургии. Понимаете, да, что это такое? То есть литургии служит Бог, Христос Спаситель. Он приносящий, Он и приносимый, и Он принимающий приношение. Причастие является воспоминанием смерти и воскресения Иисуса Христа. И будет совершаться до конца мира. Теперь, что касается самого таинства. Давайте так, начнем с самого простого вообще. Зачем это надо? Вопрос. Зачем надо причащаться? Чтобы достигать, преображаться, становиться новым человеком. Достигать. Получать силу. Так, смотрите. Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Получать силу. Хорошо. Вот я возьму сейчас, кучу народа возьму, из них силы повыкачиваю, у меня будет сила. Ну, ваш вариант. Я вам реальный вопрос задаю, понимаете? Маги вам скажут именно так, колдуны маги вам так и скажут. А вот подкачаюсь и все. А зачем не смогу соединиться? Чего мне может быть Бог дать такого, чего мне не может дать этот мир? Вот ключевой момент. Понимаете, да? Бессмертная жизнь этот мир дать не может в силу того, что он полностью пропитан чем? Смертью, понимаете, да? Сегодняшняя неделя, она подсказывает нам на самом деле ответ. Пасхальная тайна сердца причастия, понимаете, да? Бессмертную жизнь, жизнь воскресения не может дать никто, кроме того, кто создал Вселенную. И в силу этого человек, не причащающийся, не имеет в себе жизни. Мы об этом сейчас скажем. Теперь несколько слов о библейских текстах о причастии. Все четыре евангелиста говорят о причастии. Это 26 глава Матфея, 14 глава Марка, 22 глава Луки, 6 глава Иоанна. Также о причастии есть много текстов в Деяниях. Начиная с 2 главы. Также о причастии говорится в 1 послании к Коринфянам в 10 и в 11 главах. Также о причастии говорится в послании к Евреям. Я вот сейчас дал вам общие места, где говорится о причастии. Теперь такой момент. Давайте сейчас перейдем, собственно, к анализу этих текстов. Здесь, кстати, вот какой можно пример привести? Вот сейчас перед тем, как анализировать текст, я хочу привести некий пример, который сейчас вот при нынешнем языке очень удобно, на самом деле, да, объяснять людям, зачем нужно причащаться. Еще в 19 веке было гораздо тяжелее. Пример самый простейший. У человека начинается заражение крови. Вся кровь его болела. Сыпется, да? Каким образом человек может выжить? Здесь переливание крови, все правильно, да? Переливается кровь какая? Дух здоровый. Вот здесь, кстати, интересный такой момент. Мне мусульмане задали вопрос. Почему вам нужно обязательно причащаться тело Христа и крови? А почему вы не можете там один причастился, а вы его кровь попьете? Издевательский вопрос, но ответ на него есть. Отвечайте. зараженная. Вот смотрите, вы, может переливать в кровь, в это, больному перелить кровь и сразу взять и не третьему перелить. Сразу. Нет. Ну, что-то от здорового приходил, понимаете? А тут, говорится, больного больному. Больной еще усваивает кровь, понимаете, да? Вот именно поэтому здесь нужно говорить к источнику здоровья. Так же полностью освещается. Ну, освещается полностью настолько, насколько он себе это позволяет. Поэтому возможно причастие, суд и осуждение. Знаешь, бывают такие случаи. Когда человек причащается, например, два раза в день, и неплохо становится. Бывали другие были суровые случаи. Бывали случаи. Сабе Гарус рассказывал, да, лишился он одного такого. Храм разрушился, ангел вмешался. А чем католики основывают? Согласно римско-католической традиции, запрещено служить Дионису в причастии. И в этот крутим мессал в римско-католической церкви, но там будет тоже запрещено. И единократная жертва Господня, она выражается в причастии. Ну, понятно. А почему? На 7 утра, потом 9. 3. А у нас две разных, у нас на двух престолах разные священники, но совершаются разные ритуалы. У католиков, допустим, прилад какой-нибудь, правящий, допустим, архиерей, может совершить несколько мест одновременно и причащаться. Житодович Кондратьевич жил несколько мест на разных языках, причащался, соответственно. Вот. У нас... К чему это движет? У римокатоликов, у них также тоже есть связь с вопросом единократности мест, у них там было сложное объяснение в классическую эпоху, но они, к счастью, официально не были приняты. У римокатоликов была сложная теория о том, что есть более молитвенные места, менее молитвенные места, более богатые, менее благодатные. Там, считалось, там есть. Просто факт, что это факт, что причащаются. Да. Вот. Тем не менее, вот у нас в православной церкви принято последние 2000 лет причащаться раз в день. Собственно, в западной церкви было то же самое. Но день имеется в виду астрономический, не литургический. Литургический день два причастия возможны. Самый ближайший пример был когда? Конечно, Страстная суббота, первая литургия пасхальная, и ночная литургия вторая. Да? То есть в литургический день два причастия, но в астрономический одно. В Голгофе связь очень интересная. Дело в том, что вы знаете, есть проблема подсчета трех ночей, трех дней, и решается она через то, что ночью первой считается ночь, которая была во время смерти Господней. Тьма, которая была во всей земле. Поэтому вопрос идет по астрономическому, а не по хронологическому. Но это ладно, это отдельный разговор. Итак, вопрос переливания крови или пересадки органов. То есть, опять-таки, больной орган заменяется пересаженным органом, который берет на себя нагрузку. Также поэтому мы берем плоть Господню, которая, значит, берет у нас и очищает нас, вычищает наше тело, укрепляет наше тело. Причем интересно, что именно к причастию можно и должен отнести слова апостола Павла, что мы плоть от плоти, его кость от костей. Помните, это послание к Ефесянам, 5 глава, 30 стих. Мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Так, теперь тоже теоретическую часть, мы сейчас перейдем к разбору библейских текстов, только что касается того, каким образом можно приобщаться к Богу. Мы приобщаемся к божественному уму, каким образом? Через священный догмат. Понятно, то есть мы значит, приобретаем способ мышления Божий, понятно, так? В 2 Тимофею написано, кажется, вот. Да. Каким образом можно приобщиться к Христовой воле, божественной воле? Понятно, воля Божия, ну понятно, это сопровождается через заповеди, так? Как можно приобщиться всего Бога в том причастии? Именно в силу этого к причастию не могут быть допущены те, кто не причастился предварительно Богу умом и волей. А через Писание человек приобщается? А это и ум, это догматы, они предполагают широко пройти. Именно по этой причине у нас сначала читается Писание, литургии слова, так называемое, исповедание веры, догматов, да, как бы квинтэссенция всего этого. Предварительный человек должен раскаяться в своих грехах, исповедовать грехи свои, очистить свое сердце или при помощи исповеди, или при помощи личной исповеди. Почему я так разделяю? Потому что мы с вами говорим об Вселенской Церкви Православной. У них существует две практики прихода к причастию, вы знаете. В Русской Православной Церкви, в церквах русской традиции обязательно исповедь и причастие. В церквах восточной традиции, то есть в греческих церквах, в части Сербии, в Македонии, в Болгарии, в Румынии. Ну, и греческие церкви, я все говорю, это и Лада, и Кипр, и Албания, и Константинополь, и древние, все древние патриархаты, у них причастие и исповедь, это, они разнесены. То есть человек может причащаться без исповеди, если его сердце его самого не упрекает. Это более древняя традиция, ее фиксируют еще из Толстой, более древние отцы, и они говорят о том, что человек выходит сам себе судьей. Впервые традиция фиксируется апостолом Павлом. Помните, апостол Павел говорит, что так испытывает себя сам человек. Так от хлеба сюда есть, так чаша-то пьет. А что-то не профанируется исповедь, просто благословение надо получить. Я говорю о двух традициях, мы даже свет той традиции, в какой церкви мы находимся. Мы люди с вами послушные иерархии, потому обязаны следовать той церкви, где находимся. Но так как вы будете миссионерами не только в России, надеюсь, да, но и на всей планете, вам, естественно, придется столкнуться с практикой других поместных церквей, безусловно. И на все это вы должны просто знать, как к этому относиться. Но, как вы понимаете, все равно приобщение причастие Бога предварительное через разум и через волю необходимо. И тогда уже возможно полное соединение с Богом. Понятно, да, через причастие. Теперь, что касается предсказания об причастии, оно содержится в многих местах Писания. Например, чашу спасения приму, имя Господне призову. Это 115 псалом, 4 стих. Или в книге пророка Малахии, 1 глава, 11 стих. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будет приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Всегда вся церковь с самого начала, древнейшие ссылки на этот текст находятся в апокрифах конца на первого, начала второго века и в творчестве Климента Римского, одного из 70 апостолов, так 90-й год первого века. 1.11. Говорится о вот этой великой жертве, которую даст Господь. Кстати, именно в силу этой цитаты в момент предчисления своих даров в древнейшей традиции существует воскурять фимиам. Потому что фимиам имя ему чистую жертву будет приносить. В русской церкви традиция это немножко переместилась на изрядно простей причистить. Нет, тут нигде. А у греков, по-моему, вот так вот. Приложу дух, не менее сразу. Нет, не поклоняется, благословляет, а нет, на самом деле. В этом случае тождественное время. Время тождественное, изрядно. Изрядно. Я просто служил с греками, я знаю. Время тождественное просто немножко по-другому совершается. У нас кадет в трикратный перед, а у греков действительно обносится вокруг. Опять смысл тот же самый. У нас каждый день совершается тоже вокруг престола, если диакон есть, да? Вот у греков же просто кадил вокруг относится. Ну, собственно, если говорить про ритуалы, наши чин последования, наши таинства, у нас существует проблема в связи с тем, что, вопреки служебнику, наша практика иногда отходит от буквы служебника и в силу этого, в смысле унификации, это каждый день. И в результате этого, получается, смысл каждый день затеняется. Например, каждый день в начале литургии означает то, что Бог исходит из своей запредельности, собирает нас к себе, как и Дионисий Лейпагит. Или также это означает еще у нас то, что Бог освящает свой народ перед тем, как он тут собрался к нему. Поэтому кадится весь храм. На Евангелие что должно кадиться? По уставу положено кадиться только Христу и алтарь. Поэтому должно каждый день совершать свое имя Аллилуйя. А вот если Амвон, да, и Панастас, кадится по уставу на Херувимской. Потому что опять-таки вносятся святые дары, и в них участвует кто? Весь народ, да? В чем участвует? В этой жертве, в принесении этой жертвы. Почему весь народ участвует? Потому что от лица народа принесет эта жертва. И в момент же самого предчтения святых даров должны кадиться только престол. Не весь алтарь, а только дары, получившиеся. У нас же кадится весь алтарь, что является, конечно, просто шаблонизацией, которая связана с потерей значения. А с чем связано вообще? Кадиться, кадило оборачивается. Это напоминает нам об благовониях, которые были обернуты плащаницей. Одно из тоже ярких мест, которое говорится о причастии, это притча 9 глава. С 1 по 6 стих. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое, приготовила у себя трапезу, послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских. Кто неразумен, обратись сюда. И с кадаумом она сказала, идите, ешьте хлеб мой, и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие, живите и ходите путем разума». Премудрость здесь очевидна. Это Иисус Христос, как говорит 1 послание к Коринфянам, 1 глава 24 стих. Мы проповедуем Иисуса распятого, Божьей премудрости сил. Он и Божьей премудрости. И эта премудрость, она действительно выставила себе дом. Дом – это тело свое, и дом – это церковь. Собственно, тождественная вещь. Да? 7 столбов – это 7 даров Святого Духа. Традиционно понимается, как 7 таинств. Заколол жертву, принесла жертву свое тело. Растворила свое вино, то есть приготовила кровь свою, да, в чаше. И приготовила у себя трапезу. То есть жертвенную трапезу. Послал слух своих, провозгласить слуги, это апостолы и преемники, которые провозглашают возвышенности городских, как раз обоснование нашей уличной проповеди. Опять для кого чаю причастие, заметьте? Для тех, кто неразумен, кто считает себя неразумным. Те, кто считает себя больно умным, тем причастие не нужно. Понятно, да? Ты считаешь себя умнее Господа, без причастия обходится. Когда человек говорит, мне не надо причастие, говорит, ну не хочешь, не надо. Мы никогда не настаиваем. Мы с причастием не гонимся за человеком. Поэтому из Кудаума она сказала, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное, оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума. Тут, смотрите, да, оставление неразумия до этой части, то есть она дает истинное познание, познание через общение, да, с интеллектом Бога, дает жизнь и дает возможность ходить путем разума, то есть божественным разумом. А я подумал, что Кудаумная, она сказала, потому что они не знали, а умные, так знают. Нет, умные, они и так считают себя такими умными, что им это не нужно. Кстати, интересно, что дальше в этой же 9 главе говорится про антипричастие. Мы так немножко ремарочку сделаем. Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогой, идущих прямо своими путями. Проходящих дорогой широкой, да? Своими путями идущих. Широкий путь, ведущий погибель. Да, и многие по нему, помните, да, говорит Господь. А и женщина говорит, кто глуп, обратись сюда. Из куда он ему, сказала она, воды краденые сладки и утаенный хлеб приятен. И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней, зазванные ею. Но скачи немедленно на месте, не останавливай взгляда твоего на ней, и вот таким образом ты пройдешь в воду чужую. Это жена-блудница, описанная в Апокалипсисе, в 17 главе, помните? Это жена, это антицерковь, вавилонская блудница, которую мы знаем прекрасно, как мировое сообщество. Видите, Библия, все эти нынешние реальности, которые нам по радио, по телевизору говорят, все прекрасно знают, понимаете, да? А текст-то она те же говорит. А тексты те же самые, да. Поэтому нужен совет, который говорит, что не останавливай на них взгляда, отскочи, да? Он актуален до сих пор. Не засматривайтесь на песни жены безрассудной, шумливой, глупой, ничего не знающей. Вопрос нужен. Да. Вот неразумность, куда умный приступает чаша. Да. А вот на следующий раз, когда они встречаются, куда умный уже должен как бы быть врачеван, по идее, там, как они поступили. Нет, человек сравнивается, значит, прекращает свой ум сравнивается с умом людей. Он начинает свой ум сравнивать с умом Бога. Понятно? По сравнению с умом Бога, мы все здесь куда умны. Первый раз это как бы отход от любви, от куда умный. Да. Второе сопоставление, сближение с Богом. С умом Бога. Перейдем, пожалуй, к одному из важнейших текстов, который говорит о причастии. Это Евангелие от Иоанна, 6 глава. Давайте я прочитаю, как обычно, в контексте, мы с вами будем это место разбирать. Первоначально это вообще происходит вот в это время. Собственно, беседа происходит в самое время, когда мы с вами здесь находимся. Весной, во время Пасхи. А беседа, дело происходит в Капернаумской синагоге, которая существует, кстати, до сих пор. Так называемая Белая синагога. Кто был в Капернауме, знает, а кто не был, всем на тучу совет. Вот. Происходит это после того, как Господь совершил чудо умножения хлебов. Кстати говоря, это чудо имеет прямые параллели с Евхаристией, потому что Господь взял хлеб, благословил, в смысле, не рукой благословил, да, а воздал славу своему Отцу, благими словами прославил Отца, преломил и дал ученикам. Поэтому всегда считалось это чудо умножения пяти хлебов, считалось прообразом Евхаристии. И, собственно, так считали, видимо, сами ученики, потому что это чудо единственное упоминаемое во всех четырех Евангелиях. Что необычно, потому что обычно евангелист Иоанн не повторяет рассказ о чудесах, но здесь он повторяет в силу того, что для него это принципиально важно. Это связано с ключевым таинством церкви. Как понять прообраз? Что такое прообраз? Кто мне скажет, что такое прообраз? Это когда некое событие, которое реально происходит, является пророчеством о будущем. Понятно? Ну, таковым не является. То есть историческое реальное событие, но оно же одновременно и будущее, пророчество о будущем. Потому что Бог рисует мир не только предсказаниями и пророчествами, да, но и делами, событиями. Вот всем известный прообраз, когда Исаак несет на себе дрова, для которых его хочет отец привести в жертву. Да? Исаак прообраз кого? И Христа, дрова прообраз креста Господня, да? Вот Авраам прообраз Бога Отца. То есть, понятно, да? То есть реальное историческое событие, но оно одновременно прообраз будущего. На самом деле, если говорить про Писание, оно пропитано прообразами, но при этом надо помнить, что прообраз не означает отсутствие изобразимого, понятно, изображаемого. То есть ни то, ни другое не является иллюзорным. Вот в церкви не существует такого понятия, которое бы предполагало отказ от буквального смысла. Вообще церковь всегда понимает Библию буквально, но этим не ограничивается. Понимаете разницу, да? Причем церковь более буквалистична, чем протестанты. От веры рыбки очень. А? Чему прообраз был? Две рыбки тут написано. А угадай с двух раз. Два народа. Иудеев и язычников, накормленных Иисусом Христом. Понятно? Хлеба умножились, разделились. Он взял и умножил. Чудом. Всемогуществом Бога. Все, точка. Мы сталкиваемся. Все. Мы сталкиваемся с тем, что мы сталкиваемся с творческой мощью Бога. Она неизъяснима. Вот ломается хлеб, остается таким же. Все. Как? Силой Бога, все. Как Бог из небытия создал? Понимаете, вот это такой, не секунду, это вот, есть такой момент, это соприкосновение нашего разума с этой полыхающей тайной Бога, она обжигает немножко. Ну, это действие совершается на все наши хлебы, да? Нет, это при отношении хлебов. Нет, никак. Они съели, наелись просто. 5000 человек, не считая женщин и детей? Это сколько? Это кто сказал? Это сломать число. Не, ну это не наш батон, понимаешь, это же, ну, как бы лепешка, то есть ее вот разламываешь, и форма-то как бы, ну там, лепешка-лепешка. Разломил еще лепешка, ну как бы. Она так же лепешка стоит. Ну конечно, жир символичный. Символ наличия связи между двумя реальностями. Связь между двумя реальностями есть. Кстати, интересная мысль у отца Рафаэля Карелина есть, почему пророчество часто Бог дает в загадочной форме. И вам это тоже было в некотором смысле загадка. Ответ отец Рафаэла очень дал интересный. Знаете какой? Что если бы пророчества всегда давались в абсолютно четкой форме, это бы было бы так, история была бы таким образом детерминирована, понимаете, да? То есть она была бы полностью загнана в русло необходимости. А так пророчество происходит в силу будущего, то есть обратная причина сильная. Наше решение обеспечивает, к примеру, исполнение пророчества. То есть, почему Господь дал пророчество, то, что Евангелие будет проповедовано по всему миру? Потому что мы с вами решили проповедовать Евангелие всему миру. Понятно? И слава Господу. Да, понятно, да? Ну, пример обратной причины есть такой. Вот, и если мы это сделаем, мы исполним пророчество, так? А если не сделаем, Господь найдет все другие, которые захотят исполнить его заповедь. Понятно? Она нас защитит. Но в чем же загадочность-то? Нет, есть пророчества, которые становятся реально понятными только тогда, когда они исполнились. Ну вот пример. И пошлет Господь рыболовов, которые выловят израильтян из всех мест, где они скрываются. И пошлет охотников, которые сгонят их со всех высоких мест, где они скрываются. Изгоню их я в землю свою, говорит Господь. Через Иезекииля. При Иезекииле непонятно было, кто это, такие рыболовы и кто такие охотники. Более того, в 4 веке было понятно, кто такие рыболовы, но непонятно, кто такие охотники. Понятно? Охотники. Рыболовы понятно, да, кто? Апостолы, да? Собственно, даже понятно, что предсказывают, что они рыболовы, заметьте, в прямом смысле этого слова. Охотники-то Гитлер в компании. Почему? Они сгоняли, благодаря ним возникло государство Израиля, понимаете? Бог предсказал об изгнании государства Израиля нового, да, за 2,5 тысячелетия. Но при этом, заметьте, Бог предсказал, что Израиль не будет собран обратившимися иудеями. Бог сказал, что я их введу в землю свою, и там омою их водой чистую, и вложу в них дух новый, дух мой дам им, и они снова станут моим народом, и я буду их Богом. Порядок, видите, какой? Ну, еще-то пока. Так происходит, просто кто бывает в Израиле, знает... Ну, простите, в Израиле я до 19, в 19 веке еще пожил там вообще несколько сот евреев. Нет, я не про количество, я про количество обращен. Ну там 30 тысяч пока. Сколько, 300? Да. Это только православные, или это еще всякие там? Нет, я про православные говорю. Ну, всех ничего больше. Евреи, а, кстати, по поводу тоже вот этого третьего народа, который вот Иерусалим занял. Да, это же там. Это же старая проблема. Да. У Андрея Кисарийского, да, проблема. Там сказано, и Иерусалим, и святой город был разделен на две части. Ну вот, вот так вот. У кого? В Апокалипсисе. Да, разделился, расколется на три части. Вот что за три части? Андрей Кисарийский толкует. Я думаю, это три народа. Иудеи, христиане, а третий не знаю кто, но, наверное, самаряне. Он оказался неправ, это были не самаряне. Были мусульмане, которых, кроме Андрея Кисарийского, еще не было. То есть, на самом деле, иногда читаешь толкование там, классических святых отцов, там, 4-5 века, они и сталкиваются, говорят, там вот, блаженный Иероним долго рассуждает, почему не исполнилось пророчество, что Тир станет скалой для расстилания сетей. Начинает там аллегорическим толкованием начинает подбирать. Причина очень такая, что блаженный Иероним поторопился. Тир стал местом для расселания сидей. Он им и является сейчас. Это уже славянский есть, она похожа на мусульман. На горе, то есть... Еще в Тире там. Голый скала. А рядом стоит деревушка Сур, а деревушка Рыбаков. А место, а скала Тир используется для просушки сетей. Все, точно. Так вот, как описал Иезекииль, так и исполнил, понимаете? Вот, просто блаженный Иероним поторопился. Это произошло спустя 6 веков после блаженного Иеронима. Понимаете, да? Это к вопросу, то есть пророчество исполняется... Но исполняется не всегда тогда, когда и в той форме, как нам кажется. Они обязательно исполняются. Поэтому и некоторые пророчества, которые мы читаем, и нам кажется, что они непонятные, все очень просто. Они пока еще не исполнились. Понимаете, да? Вот тот же самый спор. Что это за народ рос в 38-39 главах Иезекииля, знаете, да? Все греки всегда единодушно считали, что это русские. Более того, русские тоже так считали. Но дело в том, что та роль, которая приписывается народу рос в 38-39 главах Иезекииля, является не совсем приглядной, скажем так. Знаете, да? Не помните, да, Игорь? Там народы, народ Роса является главным, одним из трех народов, покорных народу Гога и Магога, которые придут воевать против Бога на святой земле и будут там уничтожены огнем, серой и каменным градом. То есть метеоритным дождем, по-нашему говоря. А, то есть, на самом деле, мы сейчас пока не видим исполнения этого пророчества, хотя 20 век показал, в отличие от 19 века, что пророчество к русскому народу относиться может вполне. В 19 веке я читал комментарий к этому тексту, что да, древние относили это к русским, но это не может быть, потому что русские очень благочестивы. Оказалось, что не очень. Показал 20 век. Понимаете, да? Это как раз пример такого пророчества, да? И оказалось, что русские оказались одним из самых главных народов, представителей зла в мире. Сами понимаете, да, почему? Потому что треть планеты была захвачена красными, причем при активном участии русского народа. Русский народ был сначала обольщен, да, а потом, как и указывало Писание, он станет представителем заразы. Но, к счастью, пока пророчество до конца не исполнилось, потому что русский народ рос, тот самый, описанный в Апокалипсисе, пока не превратились. Хотя, к сожалению, вы знаете, есть склонности. Вы знаете, да, что в Западе, мы с вами даже говорили, да, в странах Запада страшный упадок, благочестие. Во Франции, знаете, да, на воскресную мессу ходит всего лишь каждый десятый. А у нас зато каждый двухсотый. Поэтому у нас народ благочестие. На эту Пасху, например, 137 тысяч пришло на ночное пасхальное богослужение в Москве. Холодно было. Да. 137 тысяч. Даже у нас народ сказал, что мало народу будет. У нас все Москву мало. У нас, слава богу, внутри храма у нас был много народу. Да, мне просто кажется, много москвичей ехали на святую землю. Так главное, что крестный ход посмотрели за забором. Храм да. Мало. Народ обиделся, что не всех выпустили из храма на крестный ход. Да, более понятно. Их даже боялись, закрытые двери. Итак, значит, давайте сейчас вернемся к тексту, да, к Слову Божию. Мы немножко сейчас говорили про прообразы, да, связь, прообразы. И я думаю, это полезно знать, потому что эти вопросы сейчас встают. А мы с вами сейчас перейдем к другому. Так, я начну с 24 стиха 6 главы, хотя главнейший текст будет находиться ниже. Но мы начнем читать отсюда. Когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и прибыли в Капернаум, ища Иисуса. Найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Значит, положил печать свою. Основываясь на этом месте Писания, одной из имен Иисуса Христа является печать Отца. Он точный отпечаток сущности Отца, по нему можно, как по отпечатку, можно увидеть, какая сущность Бога Отца. Понятно, да? Но о нем положил печать свой Отец Бог, но и как, то есть на его божественное человечество и отпечатано божество. Они связаны как печатка с печатью. То есть, смотрите, вот вы ставите воск, там печать. Вы не можете отделить отпечаток от воска. Так невозможно отделить божество от человечества Христа. Но еще печать здесь, какой смысл здесь? А печать означает то, что он собственный Отца. То есть, например, в послании к Римлянам, в 8 главе, называется собственным сыном. Вот здесь как раз то, что он собственный Отца, то есть он запечатанный Отцом. В отличие от других, которые не собственные Отцу, да? Чуждый им по природе. Здесь говорится об этом в этом же смысле. Можно сказать, что человек создан для того, чтобы видеть Бога. Да. Когда мы говорим «отделайте», дословно можно, значит, здесь идет речь. Не старайтесь, как в русском переводе, да, а именно дословно, если понимаете, работать, трудиться, производить, вырабатывать, делать, творить, совершать, зарабатывать, наживать трудом. То есть предполагается, что существует два вида работы. Да, делание. Делание пищи тленной и делание пищи нетленной. Оба этих процесса, они связаны с деятельностью человека. Вот, кстати, именно из этого термина вырастает понятие литургии. Хотя тут это слово стоит слово другое, хотя корень-то эрго, тот же самый корень, да, совместный труд, да? То есть тот же корень-то один и тот же, да, общий, работать. Совместный труд, литургия. Эрго, да. Эрго, делание, да. Вот, то есть есть два типа, на самом деле, с точки зрения Господа существует два типа жизни. Делать пищу тленную и делать пищу нетленную. Да, который дает при этом Бог. Значит, что значит делать пищу тленную? Зарабатывать себе на жизнь, жить, там, зарабатывать на еду, одежду, там, ну, там, семью там, и так далее. То есть жить земной жизнью. Это и есть делать пищу тленную. Почему тленную, тоже понятно. Еда гниет, да, одежда портится, семьи тоже не навсегда. Вот, и там все далеко не идеально так. Там дети умирают. То есть, понимаете, да, то есть все то, что мы... Если человек вкладывает, делает это дело, он вкладывает это в тление. Это не значит, что это не надо делать, но не надо именно вкладывать в это сердце, понятно? Значение нужно придать, оно надлежащее значение, понимаете? Это очень важный момент, да? Не придает значение, нельзя сказать, что нельзя придать значение, там, не знаю, семье, например. Это будет неоправданно, да, то есть. Вот, но надлежащее значение, то есть место должно быть в иерархии, так? Но это не может быть главным делом. Это дело не пищи тленной, которое может быть. Вот. Поэтому Господь говорит, делайте не пищу гибнущую, буквально можно сказать, гибнущую, уничтожающую, истребляющую, разрушающую. Стоит слово Аполлуми, которое с словом Аполлон связано, губитель. То есть здесь как раз Господь говорит, что не нужно не гибнущую пищу делать, но пищу, остающуюся в жизнь вечную. Или можно перевести как ждущую в жизнь вечную. То есть есть пища некая в этом мире, которая переходит в вечную жизнь, которая ожидает вечную жизнь, которая является предначатком будущей жизни. Вот очень интересно, очень яркие слова на самом деле есть здесь, вот в этом, даже в греческом подлиннике. И они говорят о чем? То, что Господь, эта пища, которую даст нам Бог, она переходит в жизнь вечную. Это пища Царства Небесного. Поэтому причастие – это пища небес. Вот, кстати, интересный такой момент, почему я тоже сейчас читаю великолепную книжку отца Рафаила, простите, что я его цитирую сейчас, потому что интересно, он цитирует. Вот, у него есть очень интересная мысль, почему в церкви возникло духовничество, почему даже обычный приходской священник, который давно служит, может давать очень яркий совет. Потому что опыт постоянного причащения, да, он изменяет некоторым образом сознание, понимаете, да, человека. То есть это жизнь будущего века, она касается сознания человека, и он вот в этом смысле, он, если он не противится прямо Богу, да, то он уже таким образом через него действует Господь, понимаете, да? Итак, в жизни вечной, которую Сын Человеческий даст вам, то есть пища, она делается человеком, но дается Сыну Человеческому. Парадокс, да? Но этот парадокс решается именно нашей литургией, заметьте, да? Церковь приносит некое вещество, хлеб пшеничный, квасной, да, и вино виноградное. И при этом Сын Человеческий дает нам пищу. Он берет хлеб и вино и делает их своей пищей. Понятно, да? Поэтому дает нам Сын Человеческий пищу, но дает он ее, делая из нашего дара. То есть, собственно, отсюда вырастает понимание присуществления, понимаете, да? Сразу же. Мы делаем тело Господне. Делаем то, что мы даем хлеб и вино, и оно делается телом и кровью Господа. Понятно? Молитесь, как пробуешь и пленную, делаешь и непленную, получается. Да. И так сказали ему, что же нам делать, чтобы творить дела Божие? Тоже вопрос, да? То есть, понимаете, чтобы делать дело Божие, как раз требуется, что требуется. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы верили в того, кого Он послал. То есть, понятно, да? То есть, собственно, видите, это условие причастия какое? Вера. Вера в Отца и посланного Иисуса Христа. Поэтому, кто не верит в посланного Господа Христа, или верит неправо в Господа Христа, не может делать дело Божие, то есть, не может быть соучастником Евхаристии. Отсюда автоматически мы понимаем, вот из этого стиха, как раз становится понятно, почему есть люди, которых можно поминать на литургии, а есть люди, которых нельзя поминать на литургии, понимаете, да? Потому что поминовение – это тоже форма делания, дела Божие. Понятно? Участие в этом литургии, в общем деле. Потому что те, кого мы поминаем, они с нами соучаствуют в этом деле. Но нельзя поминать вопреки желанию на литургии. Понимаете, да, почему? Или непонятно? Понятно. Если он не хочет, зачем? Да. Насильно мы с причастием сказали. Не отец не крещен, нельзя его поминать. Ну, вы же не можете подать на записках на Евхаристии. А вы подавали? Нет, нельзя. Категорично нельзя. Видите, Господь крещает. Вы можете и должны поминать, он живой сейчас? Нет. Вот, нельзя, конечно. Здесь только минуты нельзя раздавать нужно. А иначе, понимаете, ничего не сделаешь. Дома можно. Дома можно молиться, да, и в храме тоже можно, но лично молиться, понимаете, да? А облегчение участи. Ну, видите, да, мы как раз, видите, прямо из Библии выводим эти все нормы литургического благочестия, они, видите, полностью заложены в Библии. Это как раз очень интересный момент, то есть вся наша литургика, собственно говоря, это реализованное священное писание. Итак, ну, на это сказали ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Что здесь говорит народ? На самом деле очень интересная мысль. Господь прямо сказал, что народу что не чудо нужно, чтобы накормил их. Понимаете, да? Им нужно постоянное снабжение с хлебом. У Антония Храповецкого есть очень интересная мысль. Знаете, какая? Почему они так заинтересовались чудом умножения хлебов? Именно этим чудом. Дело в том, что ведь... А это связано с... Они же хотели из него царя сделать. Понимаете, да? Поэтому Господь не скрылся. А почему для него была важна цель? Почему именно чудо умножения хлебов давало возможность его делать царя? Всех так кормят бесплатно. Нет, они же революцию хотели сделать. Они хотели сделать революцию, это давно известно, они были мятежниками. Но у них проблема в том, что фуража нет. То есть тогда пулеметов, там автоматов не было, там, да? Оружие было подручное, там взял топор, и вот тебе оружие. А если у тебя царь воскрешает, соответственно, проблем с количеством, с вызыванием нет, то понятно, да? Вот, медицинское обеспечение есть полное. Проблема фуража как решается? А вот, взял 5 хлебов, накормил, все. Все сытые, можно идти Рим брать. Понимаете? Голыми руками. Голыми руками, понимаете, да? Иисус сказал вам, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, но Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Да. Только не фураж, а провиант. Фураж это для лошадей. Ну, не суть, да. Провиант, хорошо. Дальше Господь говорит там, Он противопоставляет всем революционным замыслам об устройстве земли, Он противопоставляет что? Он противопоставляет Господь хлеб с небес, истинный хлеб с небес. Он дает уже. Почему дает? Потому что Христос уже здесь, Он уже воплотился. Здесь вы видите, что то самое евхаристическое тело уже есть, оно стоит перед ним. Как они же говорят, перед ними уже Христос воплотившийся, так? Поэтому Отец уже дает хлеб с небес. Та самая пища, которая питает. Почему хлеб с небес? Почему, собственно, так называется? Почему Христос называется здесь хлебом с небес? Потому что ангелы питаются Христом в небесах, Христовой силой. Только они питаются не через тело, не через посредство тела, так, а непосредственно. Но получают силу они от того же Иисуса Христа, да, что и мы. Только мы через посредство тела, а небес. А падшие ангелы ходят? Из людей. Прямо совершенно. Поэтому Господь так и сказал змеи, да? Будешь прах есть во всей жизни твоей. Только из людей? Да. Бочка живущих, а больше ниоткуда? Животных? Нет. Или воду? Только из людей, да. Ну, из тех воду, конечно. Ну, а хорошо. А потом они откуда будут сейчас существовать или чем будут? Они будут вечно гнить. Они будут пожирать сами себе. Ну, насчет этих... ладно. Сейчас опять на 20-30 лет. Ну, жуткий образ, и Кураев, кстати, очень точный образ, надо вычитать сейчас в книжечке Кураевской. Пример такой, представьте, космонавт на полной системе самообеспечения. Вывалился из этого, из космического корабля и летает вокруг этого, вокруг планеты. Умереть он не может, потому что его скафандр дает ему возможность жить, полностью регенерация. А ну, и попасть на Землю тоже не может, связаться тоже ни с кем не может. И сила у него все уменьшает, потому что волос растут, зарастает волосами. И так вечно, представляете, да? Вот вам классический образ ада. Вот он спрашивает. Итак, ведь ибо хлеб Божий есть тот, кто сходит с небес и дает жизнь миру. Вот интересно, заметьте, что хлеб, он называется сходит с небес, то есть идет речь об снисхождении Господа с небес, так? Но при этом дает жизнь миру одновременно. То есть Христос, Он жизнеподавец, Он источник жизни всех видов жизни, да? Поэтому говорит, я путь истины и жизнь. Они сказали к Нему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Понятно, опять шла речь не об настоящем хлебе для них, да, а провианте. Иисус сказал им, я есть им хлеб жизни. Приходящий ко мне не испытает голод. По-гречески ярче. Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне, нет, не испытает голод. Двойное отрицание. И верящий в меня, нет, не будет испытывать жажду когда-либо. То есть... Господь говорит, что да, и жажды не будет, и голода не будет того, кто приходит к Нему. Господь действительно утоляет жажду, Он утоляет голод сердца человеческого, вообще всего человека. Он действительно укрепляет и избавляет человека от недостаточности. Потому что в причастии человек находит смысл, ради которого он сотворен. Почему? Для кого мы сотворены? Для Бога. Не может насилиться сердце человека ничем, так? Именно в силу этого человек утоляет голод только, когда причащается. Понимаете, да, почему? Даже рассуждения о причастии утолить голод не могут. Это вопрос к протестантам, да? Могут ли воспоминания о хлебе жизни утолить голод, так? Может ли воспоминания о питье жизни утолить жажду? Нет, понимаете? Вы как раз это... Поэтому, кажется, мы с протестантами всегда вот очень подробно эту главу разбираем. Очень, кстати, хорошо помогает. Ты чего, они просыпаются? Ну да. Итак, ну я сказал вам, что вы и видите меня, и не верите. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. И потому что я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. А почему он здесь говорит, что я сошел не для того, чтобы творить волю мою, а что у него воля отличная. А у него есть воля отличная от воли отца? То есть можно подумать, что он говорит, что я бы изгнал, но не сгоню. У него же две воли. Человеческая воля. И божественная воля. У него две воли. И именно об этих двух волях здесь прямо говорится. То есть Господь говорит, что приходящий ко мне не сгоню вон. И все потому, что дал во мне отец, придет ко мне. Итак, воля же пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Суть этой воли в чем? То, что нужно увидеть сына, поверить в сына, и сын воскресит человека в последний день. Поэтому причастие есть условие воскресения в последний день. Какого? Осуждение и вечной жизни. Вот идет речь, да. Поэтому кто не причащается, не может жить вечно. Это прямая связь, видите, да? То есть, вот когда люди говорят, ой, там мы без причастия проживем, видите, да, прямо. А по-моему, были такие святые, которые не разрушились и не причащались. Да, казнен за имя Христа. В Нефати. Не мученик, а, допустим, учитель Антония, первого монаха, он там нашел отшельника. Павел есть, он причащался уже, он же, да. Мария Египетская ворот. Да, Мария Египетская причащался, а Ануфрий Великий причащался в субботу и воскресенье, хотя людей не видел. Ангелы причащали, да. То есть это как бы снова походило от самого Христа, которого ангела? Да. Итак, возроптали на него иудеи за то, что он сказал, я есть им хлеб, сшедший с небес. И говорили, не Иисус ли это сын Иосифа, которого отец и мать мы знаем? Как же он говорит, я сошел с небес? То есть Господь на самом деле вот здесь показывает полностью неполную нетолерантность. Он показывает как раз, да, что он совершенно не реагирует на ропот людей. Вот. У нас сейчас все время говорят, что нужно как-то не людей не оскорблять, там и так далее. А здесь же наоборот, Господь не обращает внимания на ропот, потому что им главное истина. Это как раз и нам, миссионерам урок, да? Когда речь идет, заходит об истине, а обращать внимание на ропот не должно. Понятно? Хотя тут они стали ворчать, жаловаться, выражать недовольство, какие-то слова. Так, отвечал Иисус, сказал им в ответ, не ропщите между собой. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано, будут все научены Богом. Всякий слышавший от Бога, от Отца и научившийся, приходит ко мне. Здесь мы как раз видим связь причастия и миропомазания. Потому что как нас учит Бог? В прошлый раз, помните, мы говорили, печать, помазание, которое мы получили от Него, учит нас всему. Помните, да? Видите, да, миропомазание ведет к чему? К причастию. То есть, откуда возникает желание причаститься? Что говорит евангелист? Господь, вернее, в Евангелии? Причастие. О причастии, да. От Бога Отца. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Только, точнее, не кто есть, а буквально сущий от Бога. Оно из имен Иеговы, как раз вот она здесь упоминается. Он так и стоит. Так что будет благословение Иеговы, запомните место, 46 стих, 6 главы, там прямо Иисус называется Иеговой от Отца, от Бога. Он. Все так и написано. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть им хлеб жизни. Отцы ваши съели пустыню манны и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущего не умрет. Здесь интересный момент. 47 стих говорит, что верующий имеет жизнь вечную. И протестанты на это говорят. Ну вот видите, написано, да, что поверил, ты жизнь вечную имеешь. Что надо отвечать? Поверил, крестился. Конечно, все правильно. Вот Геннадий абсолютно прав. Имеешь жизнь вечную. Вот оно, в чаше. Бери, пей. Все. Поверил в Христа, получил. Все. Понятно? То есть это очень важно. Понимаете, вот здесь надо уметь согласиться. Понятно? Вот разговаривать с протестантом. Конечно же. Вот если поверите в Иисуса Христа, вы имеете жизнь вечную. В чаше берите. Вкусите, видите, как что благ Господь. Попробуйте. Понимаете? Понимаете? А то вот иметь, но не пользоваться, как-то странно, да, получается? Да, у них получается, что сама вера является причастием. Это, понимаете, глупо. Вера есть, что это у нас? Уповаемых извлечений, вещей и обличений видимых. То есть уверенность в невидимом, как видимом, да? И в ожидаемом, как уже будущем. Но это человеческое действие, понимаете, спровоцированное Богом. Но никак не, оно не может подменить прямого богообщения. Понимаете? Ну, это касается любого предмета даже. Вот можно верить в то, да, что есть компьютер, да, но не трогать его. Да. Нет, как раз поэтому, когда говорите с протестантами, они говорят, читайте 47 стих, вы говорите, давайте, да, да, им есть жизнь вечная. Я есть им хлеб жизни. Так надо сказать, да. Отец ваш, отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. То есть, смотрите, кто буквально стоит слово фаги. Слово-то очень интересное, знаете, бактерия фаг. Слово фаг что означает, да, слово фаги? Пожиратель. Пожиратель. Да, слово буквально, на самом деле, может вести так. Кто пожрет из этого хлеба, будет жить вовек. Это слово, понимаете, очень жесткое слово-то, на самом деле. Есть, вкушать, пожирать, очень, вот устроенка, очень яркие слова, понимаете, да? Она пока показывает, такой, понимаете, вот мы, такой, очень жесткая, понимаете, такую вот вещь. То есть человек должен физически вот, съесть. Поэтому и говорит здесь Затаус очень жесткие слова, говорит, представь себе, говорит, Господь не только там соединяется с нами, да, но Он дает нам, нашим зубам касаться своего тела. Вот это ярчайший, да, момент, да, как раз показывает предельный эвхаристический реализм, что называется, да? Это, собственно, откуда восходит? К самому Христа, понимаете, сам Господь предельно жестко, понимаете, описывал. То есть настолько жестко, что евреи, естественно, как известно, стали скандалить немножко дальше. Вот, поэтому сказано, кто съест эту хлеб, вот, хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которая за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Или дословно можно перевести. Как может этот нам дать плоть свою пожрать? Сказал им и так Иисус. Видите, то есть Господь сознательно шел, понимаете, то есть в самом еврейском тексте, когда еврей, Господь не на еврейском говорил, там с шадаичами тоже максимально жестко, что задел их за живое, да, евреев. Очень жестко. А тем более не забывайте, для евреев это запрещено кушать кровь даже, понимаете? Для них-то вообще просто на грани фола идет все. И сказал же им Иисус, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть, дословно не будете пожирать плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть, или поедающий мою плоть и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. То есть понятно, кто не пьет, кто не причащается, не имеет жизни в себе. То есть понятно, да, то есть в самом себе жизни не имеет. То есть есть жизнь совне приходящая нас, так, а есть жизнь изнутри идущая. Внутри причастника появляется источник, который изнутри бьет человека. Понятно? Например, можно ли назвать нас живыми? Можно. Потому что мы участвуем в жизни, так? Но можно ли нас назвать жизнью? Нет. Вот, ну вот сама жизнь внутри поселяется, да? И она воскрешает последний день. Это духовная жизнь? Всякая. Но человек умирает. А вы замечали, может быть, что даже умирающие христиане немножко у них с телами часто не то происходит? Что у других замечали? Да, бывает. Да. Понимаете, нет, то есть даже, а получается, вот эта жизнь, она, конечно, понимаете, я не люблю слово духовное, потому что она часто бывает как синоним призрачного, понимаете? Она не совсем не призрачная. Это вот наша жизнь в сравнении с ней призрачная. Жизнь более крепкая, чем жизнь наша жизнь. Почему, собственно говоря, там кости мертвые лежат, от них там бесы выходят, или мертвые воскресают, да? Почему мощь там возможна, так? В силу причастия. Потому что жизнь внутри появляется, понятно? А кто не причащается, жизнь в себе не имеет. Понятно? Значит, он обречен на что? Он пытается все время из других жизней выкачать. Вот ответ на бесконечное стонание и уныние какой? Причащаться. Понятно, да, почему? Потому что ты стонешь и унываешь, потому что у тебя внутри тебя жизни нет. А ты должен выйти полностью в автономное плавание. Понятно? Господь предусмотрел, что нам, христианам, дана возможность быть просто в автономном плавании. Мы как в автономной лодке. Мы из мира можем ничего не брать. У нас внутри жизнь бьет ключом, понимаете? Поэтому христианин должен приучать себя к тому, чтобы быть независимым в смысле там сил от окружающих. Не надо у них сил копить на там душевных сил, там сочувствие. Христианин не должен этого искать. Он должен сам делиться этим. А брать силу должен где? Вот написано, берите, пейте, ешьте. Будете иметь жизнь в себе, понятно? К этому нужно себя приучать обязательно, понятно? То есть любого такого, который пытается себя качать силу через жалобы, через надо отправлять на плюху. Да, можно, да. В чашу. Да. Хуже постоянно бывает. Такой же принцип воскрешения неверно. Могущество Господа и результат воскресения Христа, но оно... Ничего тебе не дам, иди причащайся. Тело Господне, оно породило во всех сродных себе телах силу воскреснуть, но силу иметь внутренний источник жизни оно не дало, потому что оно внутрь вошло. Так. Ибо плоть моя истинная есть пища, и кровь моя истинная есть питье. То есть, что истинная пища, истинная питье. Что значит? Елена. Вот проблема, да? Почему, например, а вот, ну, давай, давай. Ну, истинно, что... Христос есть истина. Но Бог есть истина. Смотрите, давайте сравним вид пищи. Вот съедим эту коровку. Истинная пища. Это коровка, она пища, нас накормит, но она потом вылетит вон. Понятно, да? А когда мы вкушаем коровку или кусок шматиного свинины, что происходит? А она, мы за счет этой пищи держим себя как волна. То есть, мы, собственно, наше тело как волна, нуждается постоянно по общению. В отличие от этого, плоть Господня, она не выводится из нас. Потому что это истинная пища, истинное питье, понимаете? Оно всегда, оно входит в нас, но оно не переваривается в нас, а нас переваривает в себя. А можно к Святому Духу отнести истину? Нет, здесь не про это сказано. Нет, вообще с нашим словом. Ну это понятно, да, но сейчас мы друг про другое говорим. Дух истины так называется, об этом сейчас мы не говорим. Мы говорим сейчас об плоти Господней. Итак, понятно, да? То есть истинная пища именно в силу того, что причастие, входя в нас, она, мы делаем счастье причастия, но не причастие делает счастье нас. Понятно? И оно из нас не выходит естественным путем. Там, как говорится, афедроном, да, кажется, по-славянски, то есть анальным отверстием по-медицински. Вот. А выходит, оно остается в нас, если мы не изгоняем его своими грехами. Понятно? Поэтому это истинная пища, истинное питье, которое содержит нас. Именно поэтому, кстати говоря, если человек хранит причастие, оно может в нем действовать бесконечно долго. Поэтому, кстати, Мария Египетская могла столько лет жить без причастия, в силу того, что она старалась его, с ним все время его хранила, понимаете? Почему нам нужно как можно чаще причащаться, чтобы причастие нас поддерживало? Ну, она не причалась. Она не могла. Как только появился возможность, она сразу это повредила. А изгоняется она только... Злой воли нашей. А вот можно спросить этот звук? Да. Момент. Да. Устроение, получается, ума, вот, которое, мир моей египетской, которая раз причастилась и хранила это, да? Да. И тот, который часто причащается, он все-таки имеет упование на будущее причастие больше, чем на то, которое он принял. Не, да, я дальше с гаданием не заниматься. Мария Египетская просто не могла причаститься чаще, потому что я Богородица послала, просто я там находился, как Богородица послала. Вот. А что касается нас, мы обязаны причаститься на каждой литургии, согласно 8 правилу святых апостолов и 2 правилу Антиохийского собора, на которой мы присутствуем. Особенно же там рекомендуется часто причастие, когда, Игорь, согласно 6 Вселенскому собору? На Святой неделе. А время для возможности часто причастия в Святой неделе. На Святой неделе нужно говорить, что Святой Собор нужно упражняться в причастии Христовых тайн. Слышь, что это? Да. Точка. Учитывается, что накануне исповедание. А? То есть накануне исповедание не причастие. Утро. А сегодня не было накануне. Ну и что, если не греха, пожалуйста, приходи. Если ничего такого. Да. Супер страшно. Да. Итак, едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем. Это интересный вариант. Буквально, знаете, как означает? Слово там стоит «менехи». Буквально «ждать», «ожидать». «Ожидает во мне». Представляете, интересное выражение. То есть буквально может вести так, что «идущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пережидает, и я в нем». Пережидает Вселенную. Понятно, да? Мы причастились и пережидаем во Христе Вселенную. Вселенная там сгорает, а мы там ждем, пока она там прогорит. Понимаете, да? Вот. А потом оно прогорит, а мы находимся уже в вечности. Понятно? Поэтому называется силами будущего века, да, причастие называется послание апостола Павла к евреям. Мы об этом сейчас приведем место. Как послал меня живой Отец, и я живу через Отца, дословно, да? Так и поедающий меня тут будет жить через меня. То есть жизнь будет проходить через Христа Его. То есть она от Христа в него будет входить, и в нем она будет проходить. Через Христа будет проходить. То есть саму дорогу христианина создает кто? Христос. То, что человек причащается в нем пребывает. Понятно? Непонятно. Все это есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Идущий хлеб сей будет жить вовек. Будет жить вовек, то есть идет речь о том, что человек который живет в этом хлебе вовеки. То есть, кажется, идет речь о пережидании. Часто спрашивают, как же эти слова соотносятся с тем, что христианин умирает. Христианин прячется в Христа, и разделение души от тела не касается его личности, оно не разрушается. В отличие от личности некрещенного, личность христианина не разрушается. Почему личность некрещенного разрушается, Алексей? Потому что в таинстве Евхаристии мы как бы соединяемся и телом, и душой с Богом. Да? Поэтому, будучи вездесущим Христом, он сохраняет и наше тело, и нашу душу в себе. Да? Да. Вот, а умершего сходится только кусок, то есть душа. Она не умирающая, да? Вот, не исчезающий, точнее, да? А тело распадается, а связи души и тела не остается. Нету. Понятно, да? В этом отличие. Тоже воскресло, правда? Воскресло, да, но... Какие бы самосознания были? Нет, есть, но у них, они в основном как призраки. Поэтому, например, разница существует между призраком не крещенным, а призраком и душой крещенного, праведника тем более, да? Когда приходит призрак, мы чувствуем одно. Когда приходит святой, мы чувствуем немножко другое, так? Когда приходит призрак, мы, там, душа, там, например, придет, не благочестивого человека, там, тем более не крещенного, не благочестивого человека, мы увидим какое-то отвращение, да, от ненормальности, да, крайне ненормальности жизни. Когда к нам придет святой, мы чувствуем, что мы ненормальны, понимаете, да? Вот. А он более реален, чем мы, он сильнее, понимаете, да? Поэтому, например, при столкновении между Николаем Чудотворцем и ядерной бомбой выигрывает всегда Николай Чудотворец. Потому что более реально, понимаете, да, чем ядерная бомба. А получается, души умерших некрещенных могут являться людьми? Ну, в принципе, да. Мы знаем из Библии такие моменты. То есть они воля? По воле Божьей, конечно. Господь их запускает. Да. Естественно, если мы буквально будем понимать, относиться к Библии, бывают случаи, когда по вражьей воле, такие бывали раньше случаи, не знаю, как это сейчас бывает, но я не буду об этом сейчас говорить. Итак, это сказал он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников слышали это, говорили, а жесткое это слово, буквально жесткое, твердое, тугое, жестокое, трудное. Кто может его слушать? Иисус же, зная в сам себе, что ученики его ропщат, на это сказал им, это ли соблазняет вас? Буквально, это ли скандализирует вас? Это для вас является камнем преткновения? Господь сказал, что это скандал вообще, да? Это скандализирует буквально для вас. Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? То есть здесь о чем говорит Господь? Что слово заставляет спотыкнуться, потому что вы не верите, что я от Бога. Я как от Бога могу дать, да, вот эту вечную жизнь. Ученики соблазнились, да, а стали возмущаться. Но Господь говорит, вы увидите, что это реально, потому что вы увидите, что я восхожу на небеса, откуда я пришел. То есть причастие связано с восхождением на небеса Господа. Каким образом? То есть причастие возводит в небеса. Понимаете, да? Это то, что обеспечивает небесное тяготение людям. Почему у людей возникает привязанность к земле? Вы давно не причащались. Понимаете, да? Напрямую совершенно. Чем меньше человек причащается, чем меньше он живет причастием, тем больше к земле привязывается. Чем наоборот, больше человек причащается, чем больше он живет причастием, тем больше его тянет к небесам. Потому что Сын Человеческий вошел туда, откуда он был прежде. Так? Поэтому мы причащаемся тело, которое вознесено на небеса. Вот есть интересный мысль за устом, он говорит так. Не думай, что тело сходит с небес на наши алтари. Нет, говорит он, но хлеб и вино, силы Духа Святого становятся вознесшимся телом и восседающим одесную силу. Понятно? То есть то самое тело, которое мы вкушаем, это жертвенное тело Иисуса, которое восседает на троне небес сейчас. Поэтому для нас, собственно говоря, престол земной, престол небесный, это вещи тождественные. Но если угодно, это небесные врата, понимаете, да? То есть прорыв пространства происходит, понятно? Почему храм не работает, нельзя его описать с точки зрения просто там трехмерности. Это многомерное пространство на самом деле, понимаете, да? В нем есть выход в несколько измерений. Почему несколько? В мир ангелов, в измерение ангелов выход есть, в измерение блаженных духов, в измерение грешных людей, которые нуждаются в помощи людей, так? Ну, грешных душ, которые в аду находятся, правильно, но христиане, так? И, наконец, за пределы всех измерений к Богу у нас прямой выход есть. Поэтому и поет церковь, в храме стоящей славы твоей, на небесах стоит им ним Богородец. Получается, что эти духовные как бы измерения не пересекаются, поэтому они друг друга не видят. Ну, скажем, почему поэтому умершие некрещенные не могут видеть как бы другие измерения? Более высокие, нет, и тут другой принцип, иерархический. Более высокое измерение может видеть более низкое, но не наоборот. Нет? Люди могут видеть ад, но адские жители не могут видеть людей. Понятно? Ангелы могут видеть наш земной мир, могут видеть подземья, но мы видеть ангелов без их непосредственного волеизъявления не можем. Понимаете? Вот. То есть, получается, умершие некрещенные не видят людей, да. Соответственно. А как же богач, который с ватами разговаривает? Он же видел? А вот тот уже был тоже мертвый. А его в аду. Но он же в аду. Да, и Лада тоже был в аду. Авраам-то где был? Да, ну и выше. В особой части ада. Да. То есть, ну они же могли все равно видеть, значит, получается, выше, чем... Видите, но они находились в одном измерении. С миром этого видел? Они в духовном измерении были. А сейчас получается в другом. Да. Итак, написано, дух есть оживляющий. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, есть суть, дух и жизнь. Здесь сказано, что дух есть оживляющий. То есть все это совершается чем? Оживляющим духом. Вот эти слова, 63 стих, является библейским обоснованием призвания Святого Духа. Эпиклезы. По вере церкви хлеб и вино становятся телом крови Христа по двум причинам. В силу обещания Христа и силы Святого Духа. Так? Понятно или нет? Обещание Христа что такое? Это примите, идите, пейте от нее все. Поэтому все гласно говорят. И дальше призывается Святой Дух, да? Не спасли Духа Твоего Святого, да наны, ближайший дар Россия. Да и старю бы хлеб си честное тело Христа Твоего, а и же в чаше си честную кровь Христа Твоего, а, превратив их Духом Твоим Святым. А в римской литургии, наоборот, принято. Там раньше было, не сказать, да, сделай благодати твоей хлеб это телом, а там вино крови, там до устроительных слов говорится. Итак, вот здесь очень важный момент. 63 стих, слова, которые я говорю вам, суть духа и жизнь, но есть некоторые из вас, которые вас не верят. Эти слова протестанты говорят, ну как, видите, надо все понимать духовно. Надо сказать, да, это понимать надо духовно, потому что совершается сила Святого Духа. Но не в том смысле духовно, что, как, знаете, некоторые говорят, что здесь идет речь не о том, о чем написано. Нет. Духовное понимание означает вмешательство Духа, так, Святого, но не означает того, что надо понимать слова не так, как они написаны. Но есть среди вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, что кто суть неверующий и кто предаст его. Или дословно, кто намеревается предать его. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не будет дано ему от отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти? Смотрите, интересный момент. Это как раз вопрос протестантам и вообще всем выдвигающим реальность причастия. Если бы Господь говорил бы, что это символ, аллегория, Он бросил бы выходящим, сказал, ну вы меня просто неправильно поняли. Я говорил что там об духовной реальности, там, воспоминания о моих словах. Так? Но он что сказал? Он предлагает 12, говорит, может и вы уйдете? Вот самое сердце жизни своей, которое передает нам, он ограждает так. Хочешь принимай, хочешь гуляй. Или ты признаешь все, или до свидания. То есть получается, вы все правильно поняли. Вы принимаете или... Да, или не понимаете, да. Как раз Господь предсказал, что все правильно поняли. Поэтому говорит, что 12 говорит, хотите и вы уходите, пожалуйста. Хотите, может и вы хотите уйти. Господь всегда так поступает. Господь не дает, с одной стороны, нам право заставить людей верить то, что они не верят, то есть, что они притворялись. А с другой стороны, Господь не дает нам право изменять его откровение. Понятно? Наша свобода коррелирует с свободой Бога. Бог нам дал четкое откровение, изложенное в Священном Писании, в предании Церкви. И Он нам не дал права его менять. Например, Церковь не может написать новый Евангелие. Церковь не может добавить к Священному Писанию. Почему? Потому что Священное Писание восходит от свидетелей. В принципе, единственная есть возможность, когда церковь сможет добавить в Писание, когда вернется Иоанн Богослов, Илья Енох. Вот тогда, возможно, какие-то добавления, в принципе, да? А разве это будут добавления? Может быть, это будет истолкование того, что уже... Ну, я не спорю, я говорю, в принципе, теоретические добавления возможны только при появлении этих свидетелей, понятно? Если в Ветхом Завете было много авторов книг, вот, почему сейчас не могут люди в нашей современности также писать? Потому что правение Ветхого Завета достигло абсолютной полноты в лице Иисуса Христа. Они свидетели Христа лично, Иисуса. Все. Вот. Что касается священных писаний, они есть. Но они не имеют авторитета свидетельства. Но они имеют авторитет другой. Это называется священное предание церкви. Святые отцы – это тоже свидетели личного богообщения, но они не свидетели исторического богооблачения. Вот в этом граница. Библия – это книга свидетельских показаний. Вообще запись откровения этим не ограничивается. Для нас обязательно что? Еще священное предание, да, то есть согласие отцов. Тоже свидетелей продолжающихся действий Бога в мире. Но великие дела Бога, которые описаны в Писании, они имеют свидетелей, которых количество четко известно. Именно поэтому для церкви принципиально важно, кто писал священный текст. Такие разговоры, что там не важно, кто там чего писал, это чушь. Вопрос, это свидетель или это подделка, понимаете, да? Кто их составлял? Месяц составлял это. Важно. На суде важно, кто вам свидетельское показание давал? Важно? Я именно канон, но вместе книги составил Новый Завет. Нет, канон создала церковь. Это создала церковь, важно, что это были соборы православных. Но церковь исходила, между прочим, при составлении канона из соображений подлинности, неповрежденности, что писали именно те, кто подписывался. Ну, есть такое понимание деяния, что это не стоит аминь, потому что продолжается. Нет, ну, я говорю, дела Божии продолжаются, их запись продолжается. Может, конечно, деяния продолжаются житиями святых, да, но мы говорим про библейский канон, он ограничен в показании свидетелей воплощения. Отец, мне вы говорили, что деяние апостолов это единственное, как Нового Завета не закончено. Я говорил, да, что оно продолжает. Можно сказать, что дальнейшая 2000-летняя история христианства это продолжение Нового Завета. Да. И записи это тоже есть, называется читьми. И вообще история христианства, ну, да. Получается священная история. Да. История Бога. Отвечал ему Симон Петр: Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. И мы поверили, и мы узнали, что ты есть святой Бога. Отвечал ему Иисус: не я ли вас 12 избрал, один из вас дьявол. Говорил же он об Иуде Симоновом Искариоте, то, что он готовился предать его. Это у нас первый ключевой текст, который говорит нам, собственно говоря, само богословие. Само богословие стоит в Евхаристии, оно восходит именно к Капернаумской беседе. На Западе даже появилось такое понятие «капернаумское богословие». Все будете читать западных авторов, они говорят, вот, говорит, есть аллегорическое понимание, вот это якобы у Павла. Мы это сейчас скажем, это вранье. Вот, а есть буквалистическое понимание, это капернаумская беседа. И теперь Господь, обещав дать хлеб, дает его нам на тайной речи. Об этом мы сейчас с вами прочитаем в Евангелии. Первый текст, который об этом говорит, это Евангелие от Матфея, 26 глава. Мы будем с вами читать с 18 по 30 стих. Этот текст рассказывает об установлении Евхаристии, так как Богоданица Благодарения. В первый же день опресночный подошли ученики к Иисусу и сказали ему: где ты повелишь нам приготовить тебе Пасху? Что такое Пасха? Ну, Пасха – это пасхальная жертва, пасхальный ягненок, который приносит жертву Богу. Здесь я хотел несколько слов вам сказать о так называемой синоптической проблеме. Существует проблема, так называемая синоптическая, а именно, согласно Матфею, Марку и Луке, вечере, которое совершил Господь, это было пасхальное вечере. По уставу Пасхи вечерю должны были приносить вечером 14-го Ниссана, 14-й день первого месяца Авив. Под день приносилась пасхальная жертва. Накалывался ягненок, кровью помазывались косяки, и он запекался на огне и вкушался с горькими травами. При этом был определенный ритуал, как известно, то есть там было солило, то есть сосуд с соленой водой. Там были горькие травы, обычно лук и чеснок и хрен. Там была чаша с вином, были пресные хлеба. На столе стоял семисвечник минора. Стол обычно покрывался покрывалом, начинающий с тинью. Это было именно священное покрывало. Ели ксы в одежде, в верхней одежде, с посохами в руках, это был знак священной одежды. Да, вот священные одежды считались. И ели их стоя с горькими травами. А затем выпивались три чаши. Была чаша изгнания, чаша благодарения, и последняя чаша была чаша Мессии. Вот, как раз четвертую чашу, последнюю чашу Господь их взял. Чаша была рядом вином с растворенной водой обязательно. Символизм. Соленая вода – знак слез пролитых в Египте. Салат, харасет, он в форме пюре делался, обычно из фруктов. Он напоминал глину, которую в Египте, из которой делали кирпичи. Горькие травы – горечь жизни в Египте. Ягненок – жертва, принесенная за грехи мира, за грехи людей. Да? И жертва благодарения, жертва спасения. Испекался он для того, чтобы не было ничего лудинистого, как говорит горе богослов. Да? Это в символике, кстати, говорю, евреев тоже есть. Также, что касается хлеба, же хлеб пресный, в знак, ну, во-первых, исторического воспоминания, то, что евреи не успели приготовить себе квашню, не успели взойти, поэтому пришлось пресный хлеб есть. И второе, то, что они бы должны были быть освобождены от закваски зла. Вот, вот так, такая была символика. Что касается синоптической проблемы. А в Евангелии от Иоанна в 15 году сказано, что первосвященники не вошли в Пилату, чтобы не оскверниться, но чтобы доедят Пасху. Да, вот. И возник проблема. Согласно вот этим текстам, согласно Евангелию от Иоанна, получается, если не читать вот таким взглядом невнимательно, получается, что Пасха-то праздновалась, согласно Иоанну, уже вечером в пятницу, а не вечером в четверг. На самом же деле ситуация такова. Дело в том, что кто не вошел? Первосвященники не вошли. Дело в том, что они должны были есть жертву, приносимую днем. Днем в Пасху приносилась великая пасхальная жертва, после 3 часов дня как раз-то, 3 часа дня. Великая пасхальная жертва быка, которую они должны были есть. Она называлась также пасхальной жертвой, но она принадлежала только священникам. Понятно? И именно поэтому шла речь оба не о том, что Христос умер не 14-го Ниссана, там, а в другой какой-то день. Нет, Христос умер 14-го Ниссана. И действительно, 14-го, когда начинался 14-го Ниссана, вы знаете, что у евреев, как у христиан, и начинается с вечера. Да? Вечером 14-го Ниссана, когда начинался этот день, была заклана Пасха, и вкушалась и просвященниками, и одновременно вкушалась она евреями и Христом. А сама Пасха, упоминаемая у Яна, это уже пасхальная жертва, которую описывается в книге Левит. Пасхальная жертва Пасхи. Она не для всех была, а только для пресвященников. Поэтому здесь проблема решается именно следующим образом. Понятно? Противоречия между евангелистами здесь нет. Будет речь об одной же хронологии. В порядке праздника Пасхи говорится в книге Левит 23 глава 4 по 8 стихи. Книга чисел 28 глава 16 по 25 стихи. Вот как раз-то про жертву, ту самую, которую упоминается в Евангелисте, написано в книге чисел 18-19 стих. «Первый день, да будет у вас священное собрание, никакой работы не делайте, не работайте. И приносите жертву всесожжение Господу, из крупного скота, двух тельцов, одного овна и 7 однолетних агнцев. Без порога должны быть они у вас. При приношении хлеба носите мутли пшеничный, смешно с елеем. Потом козла жертву за грех, для очищения вас. Сверхутреннее всесожжение, которое есть, для, это всесожжение постоянное». Как раз-то жертва за грех, она елась. Да. Да. Да. Ну что, давайте сейчас дальше читать. И он сказал: пойдите в город такому-то и скажите ему, учитель говорит, время мое близко есть. У тебя я сотворю Пасху с учениками моими. И сделали ученики, как приказал им Иисус. Приготовили Пасху. А когда же наступил вечер, возлежал с 12. Да. Да, вот встает. Они сначала съедают Пасху, потом уже возлежит. Понятно, да? Поэтому Сталус говорит, сначала совершена законная Пасха, а потом уже совершается Пасха новая. Сначала прообраз, да. Это один, как был стул, все-таки был. Стул, для, да. Для трапезы, именно для Пасхи, да? Конечно, один стул, да. Чтобы стоять. Так у нас трапеза называется Господь, да. И всем наше престоло. А возлежали, это имеется в виду на правом боку лежали? Да. Это греческая традиция, не еврейская? Ну, оно у греков было взято, хотя, да. Но они лежали на таких тахтетах. Когда же он возлег с 12 учениками, когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивши со мной руку в блюдо, этот предаст меня». Да, да, да, да. Да, он тоже говорил. Вот там в другом месте сказано, что Господь ему сказал, ты сказал. То есть Господь ему обратился. Он же сказал в ответ: «Опустивши со мной руку в это глубокое блюдо, этот предаст меня». Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Увы же человеку, или вай человеку, которому он предается. Хорошо было бы ему, если бы не был человек рожден тот. Отвечая же Иуда, предающий сказал: «Ведь не я ли Рави?» Он говорит ему: «Ты сказал». То есть ты спросил, да? Иисус говорит ему: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословивши, разломил, и, давши ученикам, сказал: «Возьмите, съешьте, сие же есть тело мое». Опять-таки мы здесь сталкиваемся с словом фадлита, то есть съедать, пожирать. Вот, итак, порядок. Когда они ели, Господь, взявший, Иисус берет хлеб и благословивший его. Первое значение означает хорошо отзываться, воздавать хвалу. Второе – призывать Божий благодать на кого бы то ни было. Третье – дарить благо. Первое значение как раз-то воздавать хвалу кому? Отцу. Именно поэтому молитвы Евхаристии в большинстве своих случаев, все ныне существующие молитвы Евхаристии обращены кому? Первопостаси. К Богу Отцу. Все молитвы Евхаристии именно к Богу Отцу обращены. Не к Сыну, да, а именно к Богу Отцу. То есть они, в основе их лежит та самая молитва благодарения, которую благодарил Господь. И он сказал: «Сие есть тело мое». Взявши чашу и возблагодарив, и буквально стоит слово Евхаристии Тимосас, то есть воздавши благодарение Евхаристию, дал им, говоря: «Выпейте из нее все. Ибо сия есть кровь моя Нового Завета, кровь моя Нового Завета за вас, за многих изливаем в оставление грехов. Говорю же вам, что не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Итак, это ключевой момент, да, когда Господь сказал, он говорит так, что дает тело, благословит его съесть, и взяв чашу, он возносит Евхаристию, да, благодарение Господу. Отсюда название Евхаристии, дальше, да, таинство литургии. Понятно, это из Евангелия просто идет все. И он берет и говорит: «Выпейте от нее все». Таким образом Господь установил, что на литургии должны причащаться кто? Все. Все, видите, да? Это Господне установление. Все, которые присутствуют, да, на Тайной Вечере. Крещенные поэтому... или не крещенные? Крещенные, конечно. Они крещенные не должны. Итак, поэтому сказано: «Кровь моя Нового Завета». Здесь речь о том, что новый договор заключается с момента Евхаристии. Понятно? То есть... Вот здесь такой возникает вопрос. Как же так, завет заключен, договор заключен с момента Евхаристии, да, а Господь умер позже. И дело в том, что Господь принес себя в жертву именно в этот момент. Сам Господь приносит себя в жертву за наши грехи в этот момент. Как совершается ритуал жертвоприношения? Приводит быка, священник возлагает на него руки, возлагает на него грехи людей, а потом уже левит или сам священник закалывает быка, там сливает кровь, совершается ритуал. Но жертва вот совершается в момент возложения рук. А священником кто является? Приносящим жертву? Иисус. Он приносит жертву в Евхаристии до сих пор. Он приносит сам себя в жертву, он же жертва, он же жрец, да, и он же принимающий как Бог. Да. Возложили руки на него в саду же. Это другое, это арест. Вот, это другое. Вот на кресте Господь говорит, совершилось. Да. То есть та жертва, которую он начал приносить, завершилась на кресте. Ритуал жертвы завершился. Жертва началась? Началась жертва. С этого момента, да, завершилась, словами Господа совершилась. Нет, он говорит, что он пришел, отец принял жертву. Да. Преломил, здесь написано. То есть, у него спрашивают. Разломил. Ну, а почему тогда у нас в Евхаристии не делают? Разламывают. Разламывают? Да. Во время святая святых поднимают хлеб, перед лицом Бога Отца и разламывают священника. Это главный, один из главных моментов Евхаристии, конечно же. Да. Святая святым, знаете, священник поднимает тело Господне и разламывает его на четыре части. А дальше? А потом дробит уже, да. Дашка, вот еще вопрос такой. Мы причащаемся обожженному телу Христова. А вот тогда, как это смысл? Когда Господь... Оно что, было не обожжено? И отдал ученикам. Оно что, не обожженное? Было. Там же он с ними был. Но оно обожжено в силу того, что Господь... В силу постасного единства, да. А здесь мы причащаемся возвращенному телу еще Христова, да? В Евхаристии мы участвуем в страданиях Спасителя. В жертвенное тело вкушаем. В вкушении для нас есть момент воскресения и вознесения. А вот то, что они вкусили тело Христова на вечер, это как раз означает, что как бы жертва уже как принесена. Да, да, да. Да, так вы объясняете, да. Это просто очень важно спрашивать, отвечать, потому что часто протестант спрашивает, как же так была принесена жертва, когда вот там, а он еще живой сидел с ним, понимаете, да? А опять-таки кровь за многих проливаемая. Почему не за всех? Не все принимают. Потому что не все принимают, да. Господь знает, что не все принимают, так? Поэтому жертва, кровь Господня не действует на неверующих. Кроме одного случая. Вот если человек не веровал и не знал, на него кровь Господня не действует никак. Кроме силы воскресения, которую он дает. Так? А если человек знал, но не поверил, кровь на него Господня на него действует. Потому что он будет перед Богом Отцом отвечать как распинатель. То есть посуждение. Да. Угу. Нет, вот в этом разница. Я понимаю, так получается, те, кто распинали, они тоже как бы знали? Отчасти да, отчасти нет. Итак, говорю же вам, что не выпьет плода виноградной лозы до тех пор, до того дня, когда я буду пить с вами новое в Царстве Отца. Очень интересный момент. Дело в том, что значит новое. Новое вино или свежее вино. Когда Господь пил вместе с учениками? Деяния говорит, что он ел и пил с учениками после воскресения из мертвых. Ты знаешь, что после воскресения из мертвых началось что? Царство Бога Отца. Поэтому в Евхаристии начинается прославление Царства кого? Отца и Сына и Святого Духа. Потому что мы в Евхаристии вступаем куда? В Царство Божие. Видите, то есть все это выводится из Писания. И дальше, пропевшие гимн, они вышли на гору Олив, воспевшие. Воспевшие гимн, дословно. Какие гимны? Это, конечно, был Галел, тот самый текст, который у нас используется при отпевании. Теперь мы с вами возьмем следующий отрывок про Евхаристию. Кратко, это у нас 14 глава Марка, с 17 по 26 стих. Я просто сейчас прочитаю, потому что во многом Марк повторяет Матфея. Связано было с тем, что, видимо, апостол Петр, когда проповедовал, за основу брал написанное уже в то время Евангелие от Матфея. И властно вносил неисправление, дополнение, как в свечке. А Евангелие от Марка, вы знаете, это запись фактически проповеди Петра. И когда наступил вечер, приходит с 12, и возлежащим им и едущим, Иисус сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня, едущий со мною. Они начали печалиться, или буквально тяготиться, и говорить ему один за одним, ведь не я. Он же сказал им, один из 12, погружающий со мною в блюдо. Потому что Сын Человека идет, как написано о нем, увы же человека тому, через которого Сын Человеческий предается. Хорошо или красиво было бы ему, если бы он не был рожден человек тот. Красиво написано было бы. И идущим им, взявший хлеб, благословивший, он разломил и дал им, сказал, возьмите, это есть тело мое. И взявший чашу, возблагодаривший, дал им, и выпили из нее все. И сказал им, это есть кровь моя нового завета, проливаемая за многих. Истинное, говорю вам, что уже не выпью от плода виноградной лозы до того дня, когда это будет пить новое в Царстве Бога. Провевшись гимн, они вышли на гору Олив. Здесь мы видим фактически то же самое, то, что было у Матфея. Единственное, что установительные слова звучат несколько по-иному. что говорит на самом деле о том, что здесь это в неком смысле опровержение римско-католической доктрины, что сами по себе установленные слова являются магической формулой, которая делает причастие. С точки зрения римско-католического традиционного, священник обладает властью совершать причастие, и он делает это при помощи установительных слов. Но церковь знает о том, что установительные слова, то есть слова об установлении Евхаристии, они важны. Это обоснование того, что мы можем так делать, что Бог держит свое слово. Но сами эти установительные слова, они не являются такой магической формулой, которую ты делаешь. Да? Совершает причастие сам Господь. То есть главный там смысл, который в этих словах совершается. Он разный. В четырех местах, где они цитируются, цитируются они в трех местах евангелистов, да? Матфея, Марка, Луки, и в 11 главе 1 послания Коринфянам апостола Павла. Отец Данил, вы же говорили, что если при крещении не совершается, ну, священник не произносит каких-то слов, то крещение не действует. Да, если не во имя Отца и Сына Святого Духа, то, конечно, не действует. Но при этом формула может быть разная. А мы признаем крещение, кто совершил над словами «Я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа», или «Крещается раб Божий такой-то во имя Отца и Сына и Святого Духа». Все эти крещения, они, все эти формулы слова совершаются, потому что это главный смысл. То есть, если не во имя Отца, аминь, Сына, аминь, Дух, Святой, аминь, тоже совершается, да? Просто во имя Отца и Сына, Святой Дух, аминь. Если три погружения будет, такому крещению можно сказать. Третий отрывок, который я скажу, он отличается. Это Евангелие от Луки. Ну, начну, пожалуй, с 11 стиха. С 11 и по 30 стих. 22 глава. Приближался праздник опресноков, называемый Пасха, и искали пресвященники и книжники, как бы они убили его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, называемый Искариотом, сущего числа 12, и уйдя, он обговорил с пресвященниками и начальниками охраны, как бы он предал бы его. И они обрадовались и согласились дать ему серебро. И он пообещал и искал удобного времени, чтобы передать его без толпы им. А пришел же день опресноков, в котором надлежало быть заколаемой Пасху. И он послал Петра и Иоанна, сказавши: «Пойдя, приготовьте нам Пасху, чтобы мы съели». Они сказали ему: «Где желаешь, что ты приготовили бы?» Он же сказал им: «Вот, войдя вошедшим вам в город, встретится с вами человек, кувшин воды несущий. Последуйте за ним в дом, в который входит». В чем тут особенность? Почему тут человек выделяется? Ну, вы рассказывали в прошлый раз, что обычно женщины носили. Ну, конечно, носили, но сят до сих пор. На Востоке, конечно, женщины носят до сих пор. Вот. И здесь, конечно же, наличие человека, потому что мужчина несет воду, конечно, выделял его из всех, из обычного числа. Что говорило, на самом деле, есть такая даже версия, что это было, собственно говоря, ессейское поселение, монашеское поселение, где был Господь. И даже есть версия, что Сионская горница была синагогой. Значит, синагога, может быть, в частном доме, там необходимо 10 человек по числу 10 праведников, да, которые обещал Господь сохранить город. Но в любой случае, вы можете представить себе, синагога, это была горница, то есть верхнее помещение, видимо, действительно использовано для молитвы. Потому что горница используется для молитвы. Вот если это была синагога, там был обязательно так называемый ковчег, ковчег завета. Только не настоящий, а специальный шкаф, который называется ковчегом завета. В нем хранилось списки Торы. Там было специальное место, называлось трон Моисея. Это прообраз нашего епископского трона. Кстати, до сих пор находится, например, в Хорозине, в Исаии есть эти троны Моисея сохранились. И там были скамьи и стол для ритуальной трапезы. Стол был устланный, и ковры были на полу. То есть было некое выделенное место особое. Поэтому вот как раз наш обычай коврами укрывать и застилать стол скатертью, покрывалом, это восходит к тайной вечере. Как раз мы здесь показываем, интересно, это библейское обоснование вот всех этих священных покрывал, которые у нас есть. И скажите хозяину дома, говорит тебе учитель, где гостиница, может перевести, каталима, гостиная, можно, где Пасху с учениками я съел бы. И тот покажет вам горницу, верхнюю комнату, большую устланную. И там приготовьте. Уйдя же, они нашли, как он сказал, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег и апостолы с ним. И он сказал к ним: «Желанием я пожелал эту Пасху съесть с вами перед тем, как мне претерпеть страдания». Пашка, я немножко не допоняла. Господь ел Пасху, которую обычно, которую весь народ съел, да? То есть, как бы, речь о том, что делают священники, здесь, как бы, вообще вот не идет. То есть, это один единственный день выделен у священников за день до самой Пасхи, правильно? Нет. Ну, на день раньше. На день позже. Нет, они в пятницу. Жертва Пасха начиналась в четверг вечером. Начиналась. Собственно, приносила жертва, ягненка приносила жертву в четверг. В четверг Господь ел Пасху вместе со всем еврейским народом. Установленный период, да. Не раньше. А еврейские священники ели еще одну жертву козла, да, за грех. Она же ели в пятницу ели. А в субботу ничего не ели уже? Там другие жертвы были. В сам день. Да. Так, желанием я пожелал. То есть, интересно, здесь такое выражение еврейское, да, усиленность. Я своим желанием желал. То есть, Господь особенно желал эту Пасху. Вместо, кстати говоря, показывает, что Господь очень желает, чтобы люди причащались. Его участие в особенном желании, двойное желание Господа, есть то, что вкусить вместе с нами эту чашу. Говорю же вам, что нет, не съем ее до того времени, доколе она будет исполнена в Царстве Бога. Это интересно, да? То есть Пасха будет наполнена в Царстве Бога. Что значит наполнена в Царстве Бога? То есть ветхая, древняя Пасха была наполнена в Царстве Бога. То есть прообраз наполнился содержанием. Вот наполнился именно в тот момент, когда Господь принес эту жертву. И взявши чашу, возблагодаривши, он сказал, возьмите эту и разделите для себя. Говорю же вам, что я нет, не выпью от нее отныне от плода виноградной лозы до того времени, когда Царство Божие придет. То есть здесь Господь говорил это о первой чаше. То есть, вы знаете, здесь две чаши. Чаша первая. Господь отказался от нее пить. Потому что сказал, что он эту чашу избавления от страданий, он говорит, я не могу пить ее. Потому что я должен сам эти страдания претерпеть, понимаете? Когда я уже претерплю страдания, чашу избавления, тогда я не буду пить новую в Царстве Отца. И взявший хлеб, поблагодаривший, или воздавший Евхаристию, разломил и дал им, говоря, это есть тело мое, за вас отдаваемое. Это творите в мое воспоминание. Видите, здесь вот 19 стих говорит новый аспект, о котором мы раньше не говорили. 19 стих 22 главы Луки говорит, что Евхаристия есть воспоминание Христа. Опять-таки, что значит воспоминание? Помните, как в книге Бытия сказано, в 8 главе, в 1 стихе, и вспомнил Бог о Ное. Что значит вспомнил? Что, Бог склероз был? Нет, он начал активно действовать. Да? То есть, и людям казалось, что поэтому сказано, воспоминать значит активно участвовать. Поэтому здесь мы активно участвуем в жизни Христа. Мы идем вместе со Христом по его пути. Именно отсюда вырастает все символическое понимание Евхаристии. Из воспоминаний Христа. Вот когда представник говорит, что мы только вспоминаем Христа на Евхаристии, мы надо сказать так, что мы Христа лучше вас вспоминаем. Во всех подробностях. Начиная с Рождества до Вознесения. Да, всю его жизнь вспоминаем на Евхаристии. Но мы вспоминаем соучаствуя, а вы просто помилкиваете. Понятна разница? И чашу также после ужина говоря... Это чаша, новый завет крови моей, за вас проливаемая. То есть новый договор в чем? В моей крови. За вас проливаемая. И дальше Господь говорит, однако вот рука, предающая меня со мной со столом. Потому что Сын Человеческий по определенному идет. Буквально по установленной границе. Как Господь установит границу, так он и идет. Однако, увы, человека тому, через которого предается. Они начали вместе искать у себя, кто тогда был бы из них готовящийся предать, это сделать. Здесь как раз мы ясно видим, что все разговоры о том, причащался ли Иуда или не причащался, они ошибочны. Иуда явно причащался. Он принял и тело, и кровь, и пошел предавать. Поэтому поет, да? Хлеб принял в руки предателя, и сокровенно их протягивает, и принял цену, задавшего своими руками быть человеком. Почему предатель? Есть какие-то более глубокие толкования? Сатана вошел. Чем просто вот сатана вошел? Это более глубоко нет. Не, не, не. Просто причащался. Сребролюбие. То есть он не считал его мессией, или он... Он считал мессией... Что он не тот мессия, там, да, лучше мессия. А он считал, что мессия должен дать ему денег, а он ему не дал. Дал ему мало. А 30 ребят, ну, можно было замуж вдову взять, но нельзя было девицу. Здесь два раза говорится о чаше. Две чаши. Первая чаша была, которую он пил. Не отказался пить, да? В начале вечера. И чашу после вечера. Он ее сделал в сокрови. Это две чаши. Не сделал чашу, благодарил, сказал, разделите между собой. Ева, да. Вот это... Да, Евты. И потом чаша. Чаша страдания. Чаша избавления страдания. После вечера. Да. Избавление, чаша исхода. Поэтому он и не пил, ты понимаешь, да, почему? Чаша избавления страдания, он отказался пить. По той же причине, почему он отказался выпить вина с мирной, да, потому что сжил, потому что не хотел обличать страдания. Это тот четвертый сосуд, который, да? Это первый сосуд, он отказался пить. А четвертый он сделал Евхаристии. Первый, а четвертый Мессия. Я не считала тогда, а вот соленая вода, чаша, да, это салатом, нет, да, вот эти чаши? Нет, чаши, там четыре чаши вина пили. Вино пили, четыре раза выпивали от чаши. Вместо не каждый чаш выпил, там чаша по кругу что. Это что же четыре чаши-то было? Первая чаша, чаша избавления от страданий, отказался пить Господь. Вторая чаша, чаша первенца. Третья чаша, чаша перехода, четвертая чаша будущего спасения Мессии. Как говорит Талмуд, ночь Пасхи – это ночь вспоминания пяти событий. Ночь вспоминания творения, ночь заключения завета с Авраамом, ночь исхода из Египта и ночь, когда вернется Мессия. Потому что Мессия вернется ночью. И мы тоже так считаем. Поэтому сейчас целую ночь мы не спали, знаете? Целую, сейчас была недавно ночь, вы знаете, да? В ожидании Мессии. Не, придет, вернее, придет. Да. Так, и они начали вместе искать у себя, кто бы это из них это готовился сделать. Случился же спор в них, кто из них кажется быть большим. Интересно, причастились и спорить начали, да? Вот интересный такой момент. Он же сказал им, цари народов господствуют над ним, и имеющие власть над ними благодетелями называются. Вы же не так, но больше у вас пусть делается как младший, начальство еще как служащий. Буквально игумен, как диакон. Вот это, игумен называется, он диаконон. А ведь кто больше, возлежащий или служащий? Разве не возлежащий? Я же среди вас как, есть как служащий. Если что, Господь да, напоминает. Напоминает об умовении ног, которые он слышит, да, до начала вечера. Вы же есть оставшиеся со мной в испытаниях моих. И я завещаю вам, как и завещал мне отец мой царство, чтобы вы ели, пили за столом моим в царстве твоем. И будете сидеть на престол 12 племен, судящего Израиля. То есть здесь Господь говорит, что он будет этот стол причастия, да? Это тоже прообраз. Вот уже престол прообраз. Он и реальный, с одной стороны, так? Но, с другой стороны, он образ будущего. Какого? Стола в царстве отца. Если стол, на котором ели пасхальную жертву раньше, был прообраз стола причастия, так? То стол причастия, в свою очередь, прообраз трапезы Царства Небесного. Видите, как интересная система, такая сложная система символов, сквозь века идущая. Симон, Симон, вот сатана вытребовал вас, выпросил вас, можно сказать, вытребовал вас, чтобы просеять вас, как пшеницу. Просеять через сито, как пшеница. Я же умолил за тебя, чтобы не исчезла, не прошла мимо вера твоя. И ты, когда-нибудь обратившись, утверди братьев твоих. Он же сказал ему, Господи, с тобой готов и на, в тюрьму, и на смерть пойти. Он же сказал, говорю тебе, Петр, не прикричит сегодня петух, пока трижды меня не откажешь это знать. Эти слова я прочитал, собственно, потому что Николай Японский считал, что эти слова означают не только предсказание о Петре, да, но и о Петровой церкви, то есть о Римо-католичестве, что на них, когда обратишься, утвердит братьев своих. Первое значение главное, что Петр, когда-то отпавший от падения, да, он сможет утвердить братьев. А Николай Японский говорил, что Петрова церковь, некогда обратившись о своей ереси, утвердит братьев своих. Ну, так интересная мысль была. Есть еще интересный момент такой, он не является прямо догматически относящимся к Евхаристии, но, скорее всего, именно этим является. Это 24 глава Луки, стих 30. Когда шли, они и сказал им Иисус, «О неразумный, медлительный сердце, чтобы верить во все, что произнесли пророки». Разве не надлежало прийти к Христу и войти в славу Его? Начавши от Моисея всех пророков, Он растолковал им во всех писаниях о себе. И приблизившись к селу, куда они шли, Он сделал вид, что дальше идти. Но они принудили Его, говоря, останься с нами, потому что к вечеру есть, и склонился уже день. И Он вошел остаться с ними. И случилось, что когда Он возлег с ними, взявши хлеб, Он благословил и взломив, Он подал им. Они им же сделали, им же раскрылись глаза у них и узнали Его, и Он невидим сделался от них. Эти слова, 30-31 стих, Луки, 24 глава, традиционно толкуется как? Что где теперь искать нужды Христа? Во-первых, в Писании, во-вторых, в разломленном хлебе, то есть причастии. Поэтому Господь и делается невидимым, чтобы указать, где его искать. Именно поэтому на Евхаристии, где мы ищем Христа? В Писании и разломленном хлебе. Они осуждали Христа путем, что его вот так раньше Христос сделал, чисто земле. Нет, чисто потому, что Господь свою силу им дал, потому что его невозможно без силы Бога узнать. Это же не вопрос, не может совершать это священник, да? Ну, апостол же поверен был, да. Вот в дальнейшем в Деяниях неоднократно упоминается, что они все время, вот 46 стих 2 главы, преломляли по домам хлеб. Они принимали пищу в ликовании и простоте сердца, хваля Бога, имея благодать ко всему народу. То есть всегда апостолы пребывали в причастии. Об этом говорится неоднократно, много раз говорится. Называется преломлением хлеба, это чаша таинства Евхаристии. Вот в 20 главе Деяний упоминается, что, ну, стих говорится, что обычай был Евхаристию решать по воскресеньям апостолу. Ну, хлеб жизни, самое главное, жертва. И вот что хлебная жертва, она была описана в Ветхом Завете. И именно поэтому для евреев хлебная жертва, она была ясна. Собственно, как и пролитие крови. Но, опять-таки, хлеб, преломление хлеба так называлось по-стоящему. Следующий текст, который относится к Евхаристии. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 15 по 22 стих. Как разумно говорю, рассудите, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, разве не приобщение или взаимообщение крови Христа есть? Или соучастие крови Христа есть? Когда человек выпивает чашу, становится соучастником крови Христа. Прямо совершенно говорится, да? А в соучастии крови Христа. Не образ, не символ, а соучастие в своей реальной крови. Хлеб, который ломаем, преломляем или переламываем, разве не соучастие тела Христа есть? Когда человек соучаствует в теле Христа, приобщается к телу Христа. Потому что один хлеб, одно тело, многие вы есть. Ведь все из одного хлеба имеем часть. То есть здесь мы видим из этих слов, что именно как строится церковь. Видите, да? Я говорил, что Евхаристия строит церковь. Вот прямое библейское обоснование, так? 17 стих. Один хлеб, причастие. И все мы причащаемся одного хлеба во всем мире, тело Господне. Поэтому мы многие одно тело. В пространстве и во времени. По всем измерениям, по всем четырем измерениям. И дальше говорится, смотрите на Израиля по плоти. Разве не идущий жертв, не является сообщниками жертвы, участниками жертвы? И так что говорю? Что жертва идола что-нибудь есть или что идол что-нибудь есть? Нет. Но что те, кто закалывает жертву, демонам, а не Богу закалывают. Не хочу же, чтобы вы были сообщниками демонов. Не можете чашу Господа пить и чашу демонов. Не можете трапезы Господне иметь часть и трапезы демонов. Или мы вызовем на ревность Господа, разве мы сильнее его есть? Здесь мы видим, что Господь говорит, во-первых, о несовместимости участия в религиозных действиях иных с причастием. И второе, о чем говорит, что причастие есть жертва. Ну, очевидно, да? Он сопоставляет именно с жертвой, ничем с другим, так? Это именно ритуальная жертва, жертва Господня. Собственно, книги у Малахии, помните, мы давали цитату 1.11, там тоже называется жертвой. Это я к чему говорю? Это к вопросу об протестантах, потому что они говорят, что это не жертва. Это жертва. Как она взаимоотносится с жертвой Голгофа? Проявление, да, все правильно, актуализация, проявление. Собственно, почему? Потому что голгофская жертва, она, Господь умер однажды, он и является жертвой. Он жертва. И мы его вкушаем. Таким образом, участвуем в его жертве. Он на Голгофе принес себя жертву милостивления, то, что милостивил отца за нас, так? Он умер за наши грехи, поэтому жертва за грех. Он жертва благодарения. Потому что он умер с благодарностью отцу за нас. И таким образом отец своей благодарности и благословения излил на мир, так? Вот поэтому все жертвы Ветхого Завета, они слились в нем воедино. Он жертва мира, потому что он примирил людей и Бога. Все жертвы поэтому в нем соединились. И они все соединены в Евхаристии. Вот. Кстати, в какой момент хлеб становится жертвой? В момент жертвы. В момент предусчисления хлеб становится телом. Да, становится, сказал в какой момент. Потому что вот здесь очень интересный момент, никогда Квасил разбирал. Вот некоторые говорят, до... Но зачем Богу хлеб? Так? Некоторые после говорят, ну как, что можно добавить в тело Господне? В ответ человек, в момент. То есть жертва и есть тело Господне, понятно? И есть его кровь. В момент присуществления становится телом крови Господне. Кстати говоря, слово присуществление есть ли в Писании? Дело в том, что слово метаусиотис, да, то есть присуществление по-гречески, является формой глагола эстин, есть. То есть слово усия происходит от слова эстин. То есть, таким образом, пришествление от слова «есть» происходит. Поэтому слово «есть» оно просто превращение. Метаболизм, метаболий, пожалуйста. А то же слово «предложение» у нас ничего не... У нас многие понимают слово «предложение» как «приложение», то есть «добавление». Хотя стоит слово «переложение» или буквально «перевращение». Метаболизм. Слово «метаболизм» крест, да? Что значит метаболизм? Да, усвоение, да... Хлебопоклон был. Это с чем связано? Утверждение, это римско-католическое учение о том, что здесь... Священник сам имеет власть совершать Евхаристию. Так, следующий текст тоже ключевой. Он читается у нас в Страстной четверг. Это 11 глава 1 послания к Коринфянам. Начинаем перед 11 глав с 17 по 34 стих. Давайте сейчас текст разберем. Это будет один из последних стихов, который мы укажем. Еще один текст я вам дам, и все, на это вас спущу. Я буду сразу читать, чтобы вы смотрите по тексту русского перевода. Да, я буду с подстрочника читать греческого. 11 глав с 17 стиха. Это же приказывая, не хвалю, потому что не на лучшее, но на худшее сходитесь. Я приказываю, чтобы женщины ходили в платке в храме, да? А вот вижу, что некоторые спорят. Но я не буду вас хвалить, что вы, да, хотя вот спорщики такие. Потому что вы сходитесь на худшее. Почему? Потому что сначала сходящиеся в вас, церковь, я услышал, что бывают расколы, чему отчасти верю. То схизма стоит слово здесь, схизма-то. Раскол, да, первое значение – разрыв, дыра. Кстати, слово «раскол» что означает? Дыра и разрыв. То есть дыра в церкви. Поэтому говорится, что раскол рвет не швенных хитен Господней. А что я услышал, что у вас бывает разрыв, расколы. И доли этой я в какой-то мере верю. Почему доли? Здесь имеется в виду, что для меня это какая-то тяжелая доля. Да? Что это какое-то некое проявление такое предвидение Божие, очень печального. Надлежит ведь и ересям у вас быть, чтобы и годные явными сделались у вас. По поводу этого стиха я все-таки несколько слов скажу. Многие говорят, что таким образом разномыслие в церкви нормально, естественно. Но апостол говорит немножко о другом, вернее, о противоположном. Надлежит в том смысле, в том же смысле, ровно в том же смысле, как горе мира от соблазнов, надлежит его прийти соблазном, но горе тому, через кого он приходит. Лучше бы ему не родиться. Лучше бы повесили бы камень наши и утопили. Понимаете, надлежит, в смысле, что при Божьем предвидении знает, что зло придет. И в Божьем предвидении учится, что ереси придут. Надлежит ересям быть. Чтобы годные явными сделались вас. То есть, это злое дело, как ересь, лжеучение, оно приведет к тому, что появятся кто? Великие борцы за чистоту православия. Понятно? То есть, Бог выправит это зло, повернет его к добру. Не было бы арианства, не было бы Афанасия Великого. Но арианство не оправдано. И за это я очень важно, я специально подчеркиваю, потому что часто на это место ссылаются для оправдания так называемых теологуменов. Библия к теологуменам относится очень плохо. Она говорит, не привалляй к славам Господа, чтобы он не обличил тебя, ты не касался грехи. Вот теологумен – это тяжелое преступление в глазах Господня. Когда человек выставляет свое частное мнение вопреки откровению Божьему. Надо учить тому, чему учили все, всегда, и говорит, повсеместно. Наш помнит, а Игорь не помнит. Ну, были же случаи, когда тот же Ориген, там, да, он да, был как-то сам. Был, и именно поэтому он был осужден на Пятом Вселенском соборе. Было, все было. Надлежит ересям, чтобы были у вас, чтобы годные явными сделались вас. Испытанные, испробованные, проверенные. Так, когда вы сходитесь на одно, это не есть Господню вечер съесть. То есть, когда вы сходитесь вместе, вы не так собираетесь, чтобы так, чтобы есть Господню трапезу, Господний ужин. Каждый ведь собственный ужин прежде берет, чтобы съесть. И один ведь испытывает голод, а другой уже пьян. У нас мягко написано там, другой упивается, по-гречески круче, там прямо сказать, пьяный все. То есть люди готовятся к причастию, у них была вечер любви перед причастием, один наедается быстренько, говорит, вот другой сидит голодный, не смотрит, он говорит, сейчас. Кстати, да, апостол говорит, раз за это похвалишь вас, да, что наживается, напивает перед причастием, да, такие сидят тоже. Разве дома вы не имеете, чтобы есть и пить? Или церковь Бога презираете и пристыжаете не имеющих? Здесь, кстати, в этом стихе, в 22-м, мы видим четкое различение отличия дома обычного от церкви Бога. Именно поэтому церковь отличается от обычных домов. Почему? Потому что непонятно, что не было общих столов. Почему один голодный, а другой голодный? Ну вот общие столы. Да. Приносят все. Свое ты себе поставил. Сейчас все садятся. Ну, говорит, давайте, да, хорошо, говорит, все раскладывают. Все, ставлю себе, ставлю. Ну, все так, ну, неудобно. Он говорит, да, хорошо, по здоровью. Ну, представьте себе, вот у нас, да, например, после четверга или воскресенья, там, да, все мы собрались, там, начали, там, собрались, там, кто там печенье ест, и столько свою съедает, там, срочно, там, кто-то тортик принес, говорит, видишь, какой тортик, тортик. Вот точно так же. Дети в школе завтра. Да. Не имейте для того, чтобы есть и пить, или церковь Бога презираете, и пристыжаете не имеющих, то есть вы стараетесь стыдиться неимущих, что скажем, похвалить вас, в этом не похвалю, мягко так говорить, да, потому что, чтобы стыднее было на самом-то деле. Я ведь принял от Господа то, что передал вам. Сам Господь Иисус Христос научил Павла в Откровении, что он делал на Тайной Вечере. Это, собственно, подтвердили апостолы другие. Что и передал вам, что Господь Иисус в ночь, в которую он был предан, взял хлеб, возблагодаривши, воздавший Евхаристию, разломил и сказал, это мое есть тело за вас, это творите в мое воспоминание. Также и чашу после ужина, говоря, это чаша новая, за это в моей крови. Это творите сколько раз, если будете пить, в мое воспоминание. Почему здесь такое указание? Чтобы подчеркнуть неединократность причащения. Вот, например, Дмитрий Ростовский говорил, что в его время, когда к нему приходили избранные ставленники на рукоположение, он спрашивает, давно ли причащались? Он говорит, одни говорят, а мы, говорит, вообще никак в жизни не причащались. А другие говорят, вот, а мы, говорит, один раз в жизни причащались. А разве больше нужно причащаться? Ставленники говорили. И он говорит, это, говорит, дети, говорит, священников такое говорят. Нет. Да. Он говорит, я, говорит, вообще, говорит, хотел, говорит, этим попам, говорит, бороды поотрывать, говорит, безобразные, говорит. Бороды, говорит, повыращивают, а своих жен, говорит, и детей, говорит, в невежестве воспитывают, говорит. То есть это предание такое старцам было. Да, вот чтобы его опровергнуть, Господь специально, апостол сказал, что сколько раз будете пить, всякий раз, когда будете пить, вот эти в мое воспоминание. Сколько раз ведь будете есть хлеб си и чашу сию будете пить, смерть Господню возвещаете до того времени, пока он придет. Возвещать, буквально исповедовать это слово «анделен», «кота анделетта». То есть буквально, ну да, возвещать вслух, до тех пор, пока он вернется. Поэтому, кстати, у нас символика наша, подходу причастия какая? Да, почему край крест? Возвещение смерти. О чем должны думать идущие на причастие? Вспоминать о смерти воскресения Христа, понятно? Апостол говорит. А то у нас, я спрашиваю там благочестивого, говорит, а что вы думаете, когда причастие? Говорит, мы все о грехах думаем. Говорит, что же это за свинья такая? Хоть немножко, да, Боге подумал, только о себе думаешь, эгоистка несчастная. А что, так и есть на самом деле? Должен думать о чем? Об смерть Господню возвещать. Сколько времени? До того времени, пока он не придет. То есть это слова 26 стиха прямо говорят, что Евхаристия будет совершаться до самого конца мира. Видите? Поэтому все разговоры, предания, приписываемые там якобы Серафиму Саровскому, что будет там 3,5 года без жертвы, это ложь. Апостол Павел прямо сказал, что жертва будет совершаться до самого конца. Ну, в православной церкви, но не в храмах. Ну, храм будет захвачен врагом, антихристом. Вот, но жертва будет совершаться до самого конца, пока он не вернется. Поэтому, кстати говоря, жертва Евхаристии является знаком конца мира. Помните, мы говорили, что в ней нужно пережидать, пока не вернется Господь. Мы в причастии пережидаем, прячемся в Господе, в нем пережидаем, пока он не вернется. Вернется, все, наступает жизнь, да, переждали. Поэтому, кстати говоря, крест означает не только воспоминание смерти, но еще чего? Воспоминание о будущем. Знак наступающего будущего. Потому что какой знак будет конца? Крест в небе, помните, загорится? Знамя Сына Человеческого. Обручение, да, ведь там обручение. Да. То есть как невеста обрученная. Так. И дальше говорит апостол. Так что тот, кто будет есть хлеб или пить, будет пить чашу Господа недостойно, виновен будет перед телом и кровью Господа. Кстати, почему здесь называется все время хлебом, но не называется вином? Иисус называется кем? Хлебом жизни. Поэтому хлебом здесь называется. Но вином жизни он себя не называет, поэтому здесь называется чашей. Кто будет недостойно есть, да, тот виновен будет перед телом и кровью Господа. То есть человек, такой человек будет виновен в вине кого? Распинателя. Говорит, Стаус очень жестко говорит. Смотри, говорит. Он, почему, откуда взялась кровь Господа в наших чашах? Она была выдавлена во время распятия. Бичеванием, избиванием, да, как виноград выдавливают, да, чтобы сок получился. Так вот, кровь Господня выдавлена была в наши чаши. Но помни, говорит дальше Стаус, что если ты пьешь кровь недостойно, а ты... Тот, кто выдавливает эту кровь. Пусть же испытывает сам себя, или проверяет, исследует человек самого себя. И так от хлеба пусть ест, и из чаши пусть пьет. Помните, я говорил, да, греческая практика была идет. Греческая практика изначально берется именно отсюда. Вот, и обязательно самоиспытание перед причастием. Священник же в русской практике, он просто помогает в этом самоиспытании. То есть, если человек с покаянием подходит, то он причащается достойно, да? Да. Ну, в церковь сыт идет, но в этом смысле, на самом деле, легче. Это реально легче, на самом деле. Помогает себе проверять, веришь ли право. Вот я всегда говорю, помните, кто к нам в храм приходил, какие условия? Православная вера в Святую Троицу, Бог человека Христа, воскресение плоти. Помните, да, кто ходил к нам на службу? Первое, да? Второе, нет ли обид в сердце? Не держит ли на тебя обиду? И, наконец, нет ли нераскаянного греха в сердце? Ведь идущий и пьющий приговор самому себе ест и пьет. Вот это интересно, да? Крима. Решение суда, приговор, осуждение. Здесь судебный приговор все пьет, представляете, да? Если пьет, не различающий тело, разделять, разводить, разлагать, различать, отличать. То есть он не отличает тело Господне от обычной пищи. Из-за этого вас многие слабы и немощные, и опочивают. Достаточно. Да, ну спят, это достаточно корректный перевод, но это слово опочивает. Засыпать, спать, засыпать, умирать. Если же мы сами себя рассуждали бы, а то есть разделяли, судили бы, не были бы судимы. Судимые же Господом воспитываемся, чтобы не с мира быть осуждены. Заметьте, интересно апостол что говорит. Он говорит, кто умирает в суд осуждения, причастившись, почему так делается? Это такое Господне воспитание. Чтобы таким образом он был наказан, не был осужден с миром. Представьте себе, человек недостойно причастился, от этого умер. Все, больше за этот грех он больше не наказывается. Понимаете, да, почему? Потому что есть Господний принцип, как на ум сказано, дважды за один грех не наказывается. Понятно? То есть это очищает его от этого греха. Да, понимаете? Поэтому сказано, такая педагогика. Вот человек причастился недостойно и заболел. Господь наказание, да? Так по-доброму Господь педагогически наказывает. Чтобы не с миром осудить, понимаете, да? Даже и здесь мы видим проявление любви Божией. Интересно, да? Кстати, как интересно мысль, какой апостол Павла. Там слово стоит «пойду в мефа». Воспитывать, наставить, учить, дисциплинировать. Господь вас дисциплинирует таким образом. Так что, братья, сходящие для чего-нибудь, съесть друг друга ожидайте. Если кто-нибудь испытывает голод, в доме пусть ест, чтобы не приговор, чтобы не собираться для получения приговора. Не сходить, чтобы получить приговор. А остальном же приду, когда приду, то распоряжусь. Блаженный Августин говорит, что здесь, когда пришел туда апостол Павел, он распорядился, и потом эта практика пришла к другим церквам, он распорядился есть натощак причастие. Это действительно похоже на правду, потому что практика вкушения натощак действительно фиксируется уже с конца первого, начала второго века. Она стала вообще распространена к третьему веку, а полностью она стала укрепилась к седьмому веку. Был один день в году, когда ели, пили перед причастием. Или четверг был. Потом это тоже отменилось. Потому что вечером причастились? Вечером причастились, да. И причем ели, пили перед причастием молоко и мед. В знак чего? В знак земли обетованной достигнутой. Это вот слова апостола, которые говорится об том, как мы должны с вами относиться к причастию. Конечно, последний отрывок, который мы с вами почитаем, это послание к евреям. Мы будем говорить 10 стих изучать, но мы начнем немножко раньше. 13 глава, 10 стих. «Помните игуменов ваших, наставников ваших, которые произносили вам слово Бога, которых, рассматривая исход жизненного пути, подражайте вере их». Но на главный стих 10 я начал читать 7. «Вспоминайте наставников ваших, которые говорили вам слово Божие, которых рассматривая, тщательно осматривая дословно, кончину жизни их, подражать вере их. Иисус Христос вчера, сегодня и тот же и вовеки, учениями различными и чужими не уноситесь». Не увлекайтесь, буквально уноситесь прочь. «Хорошо, красиво ведь благодатью делать прочными сердце, а не едою, в которой не получили пользы ходящих». Здесь апостол говорит о чем? Что, во-первых, нужно помнить об наставниках, вспомнить то, что Христос всегда тот же. Не надо уклоняться в чужие, различные чужие учения. И не надо думать, что сама вся пища может приблизить нас к Богу. И пища не приближает, не удаляет нас от Бога, а приближает нас и удаляет от Бога только одна пища. То есть жертвы. То есть Господь прямо здесь устами апостола Павла разделяет два вида жертвы. Имеем жертвенник или алтарь, может вести, из которого пожирать не имеет власти служащие скинии. Здесь как раз о чем, то есть мы говорим, мы уже имеем жертвенник, говорит апостол, от которого мы не могут есть служащие теням. Здесь очевидно идет речь о чем? О причастии. В жертвеннике причастия, о престоле, который мы называем, да? В жертвеннике алтаря, который мы имеем. И евреи от него есть не могут, понятно? Это и служащие скинии. Да. И служащие, да. Служащие скинии это пресвящение, это служащие скинии, в смысле служащие теням, служащие Ветхому Завету еще. То есть пресвященники, они могут, есть это причастие. А мы можем. Заметьте, против протестантов это прямой текст, который прямо говорит о том, что у нас жертвенник есть. Против протестантов, есть ли у вас жертвенник? Они говорят, у нас жертвенника нет. Отвечайте, а у нас есть. Смотри, 13.10. Понимаете, мы имеем. А вот вы служите скинии. Причем часто, учитывая, что у протестантов, особенно в Америке, часто делают собрание в форме шатров. Вот у вас шатры есть, да? А у нас вот есть жертвенник. Просто пустой шатер, а у нас, вот видите, полный. В которых, ведь, куда носится кровь животных за грехи, святое пресвященника этих тела сжигается вне стана или полка. Поэтому Иисус, чтобы осветить через собственную кровь народ, вне ворот потерпел страдания. Итак, будем выходить к нему вне становища, поношение его несущего, поругание его носящего. Не имеем ведь здесь остающегося города, но готовящегося, смотрите, разыскиваем, отыскиваем готовящегося города. Итак, через него будем приносить жертву, какую? Жертву хвалы на всякое время Богу. Это есть плод губ, открыто прославляющихся именем Его. 15 стих тоже говорит об Евхаристии. Через Него, через Иисуса. И так будем возносить жертву хвалы. То есть причастие, это жертва хвалы. Милость мира. Григорий дальше что у нас пальцев? Жертва хваления. Это самое, цитата из апостола Павла. Елей мира мы приносим жертву хвалы. Жертву хвалы мы приносим на всякое время Богу. Это плод уст, исповедующихся именем Его. И прославляющих имя Его. Буквально признающих именем Его. Что значит плод уст? Плод слов. Что такое? Почему плод уст в Евхаристии? Потому что Евхаристия совершается непосредственно слов. Плод уст, понимаете? Мы словами, прославляющими имя Господне, да, этим порождаем жертву, понимаете? Здесь апостол прямо в 15 стихе указывает, каким образом совершается Евхаристия. Понятно? То самое, о чем... Я говорю, когда поют символ веры, тогда она совершается. Нет, символ веры позже, после символа веры. Вам нужно сходить на беседу обязательно. Да, потому что символ веры предшествует Евхаристии. А потом уже сама Евхаристия совершается. Видите, то есть даже вот учение о том, что через анафору, через молитву возношения совершается Евхаристия, указано в Писании. Видите? Через молитву освящения, молитву, что освящает дары, Господь по молитве церкви. Вот молитва вся освящает. А вот освящение не через одни какие-то отдельно вырванные слова, установительные слова, так? А через вся молитва освящает, это как раз об этом говорит апостол Павел. Плод уст, исповедующийся именем Его. Или, то есть, плод уст, прославляющих имя Его. Или открыто воздающих хвалу. Вот. Благотворительность же и общение не забывайте. Таковыми ведь жертвами благоугождается Бог. Из этой жертвы вытекает что? Благотворительность и общность, соучастие. То есть, общение, причастие связано с благотворительностью. Потому что такими жертвами благоугождается Бог. От нас жертва благотворительности, от нас взаимное общение, а от нас плод уст и Господня жертва. Поэтому через него совершается жертва, да? То есть, кто совершает жертву, согласно Павлу? Диа авту, то есть через Иисуса, через самого Господа. Понятно? Вот.